Глава 7. Я неспешно погружался вдоль, хоть и пологого, но достаточно круто уходившего в глубину дна провала. Жизнь кишела и буйствовала как на самом склоне, так и возле него. Размеры, формы и краски существ, живущих тут, описывать даже и не стоит. Одно слово – феерия. Теплые, прозрачные, насыщенные солнцем и кислородом воды, прилив, ежедневно приносящий питательные вещества, что еще нужно для бурного роста кораллов. Если только отсутствие человека, с его жадностью, с его грязными, неэффективными производствами, отравляющими природу. Так тут и нет, похоже, такого. Возможно, пока, а возможно, уже. Как однажды, очень метко, сказал писатель Жванецкий, коммунисты отошли, рыба подошла. Вот кораллы и буйствовали, а на них благоденствовали все остальные. Медленно, разглядывая заинтересовавшие меня, иногда замирая подолгу, я опускался все глубже и глубже. Вот необычная, четырехлучевая морская звезда, ярко-синего цвета. Тут, в кармане между кораллов, сидит непонятное существо, состоящее из пучка паучьих лап и, казалось, сплошь из одних фасеточных глаз. Зачем ему столько? Какой смысл? Но, вероятно, он есть. Природа вообще не терпит ни функциональности или избыточности. То мое внимание привлечет диковинная раковина, формой правильного октаэдра, то вычурный отросток коралла, ярко-желтого цвета, то огромная актиния, шевелящая своей буйной прической, переливающейся всеми цветами радуги неоновых оттенков, завораживающе красиво. Постепенно, погружаясь все ниже, яркий солнечный свет, пронизывающий прозрачную воду, терял свою интенсивность. Краски окружающего потускнели и приобрели темно-сине-зеленые тона, зато все больше и больше стало неоновых огней расцвечивающих существ, как животного происхождения, так и растительного. Я уже опустился метров на 30, когда дно стало значительно более пологим и стали попадаться песчано-каменные прошлепины, свободные от всяческой растительности. На краю одной из них глаз зацепился за темный неровный камень. Сам я, может, и проплыл бы дальше, а подсознание сделало засечку: такое ты раньше видел. Я вернулся и более внимательно пригляделся к камню. Не веря своим глазам, достал нож и постучал по камню. Звук, оправдывая мои надежды, был скорее как от стука металла об металл, чем металла камень. Я применил опознание и... бинго! Метеорит, железно-никелевая руда, осажденный слой конкреции. Конкреции, слой различных металлов, осаждающийся в океане сам по себе или на металлические предметы. Например, куски разорвавшихся снарядов, части кораблей и т.д. Иногда конкрукции достигают больших объемов, и некоторые страны ведут их промышленную разработку. Да, да, именно конкреции. Такие я видел еще в земных океанах, и не раз. Я огляделся вокруг. Еле посмотреть на провал со скалы, возвышающейся над ним, то хорошо видно, что он имеет довольно правильную круглую форму, заполненную темно-синей водой. А если учесть наклон стен, то можно предположить, что это, действительно, кратер от удара метеорита. Судя по найденному, железно-никелевый. И если я нашел один из его осколков, тут могут быть и другие. Да что там могут, обязательно есть. И значит, я их найду. Хе, не мытьем так катаньем, не из темной и полной опасности пещеры, а со дна морского, я добуду таки свой металл. И что-то подсказывает мне, что период бронзы я успешно проскакиваю. Мне хотелось прямо сейчас же, сию минуту, приступить к подъему найденного сокровища. Но кусок был слишком тяжелый, только та часть, что торчала из грунта, была килограмм на 10. Сколько скрывалось в земле, было совершенно непонятно. На мои энергичные потуги хотя бы раскачать его, камень даже не пошевелился. Тут нужно киркой работать, да лопатой. В таком случае, будем искать еще конкреции. Дальше я перестал отвлекаться на окружающие красоты и словно ищейка бросился высматривать и вынюхивать все подозрительные камни. И, минут через 10, я нашел еще одну конкрецию, килограмм под 10. Эту я смог, подкопав ножом, выковырнуть из дна. Ее я отволок к ранее найденной. Через некоторое время попалась еще одна, даже больше первой. Очень хорошо. Думаю, к сожалению, множество мелких осколков, разбросанных в округе, я так и не найду. Ушли в грунт, потерялись среди растительности, скрылись под кораллами. Лишь только достаточно большие куски, такие как найденные, будут моей добычей. Эх, знать бы еще направление удара метеорита, в какую сторону разлетелись осколки, какая из стенок нашпигована ими больше, чем другие. Но ничего, если надо, я весь этот кратер изложу, но свое не упущу. Шаря по дну, я заметил, невдалеке, достаточно большое и ровное пространство, свободное от водорослей и усыпанное галечно-песочной фракцией. Хорошее место поискать мелкие фрагменты конкреции. На большой валун метра полтора высотой и диаметром метров два, находившийся посреди этой прошлепины, я совсем не обратил внимания. Камень, как камень, поросший пучками морской тины, десятком актиния и снующими среди этого крабами и яркими рыбками. Форма, вот только больно правильная, но чего в природе не бывает. Когда я был от камня метрах в десяти, по нему, вдруг, прошла темная ровная трещина и его верхняя часть беззвучно, но быстро приподнялась. Я и глазом моргнуть не успел, как из этой трещины в меня выстрелил пучок белесых щупалец толщиной с бельевую веревку. И было из много, очень много. Иконка сообщения от системы вспыхнула коротким предупреждением, «Вниман!» и тут же свернулась, уйдя в боевой режим. Но я уже и сам понял, что, внимание, вы атакованы. Белесые плети облепил меня со всех сторон. Руки, ноги, голова, тело. Каждая веревка скорее приклеилась ко мне, чем присосалась. Словно ловчие нити хищной медузы. Пережив секундное замешательство, я рванулся, что есть силы. Веревки натянулись и отыграли обратно. А потом по ним прилетел электрический разряд. Тряхануло знатно, но для меня недостаточно. Переборов скоротечный приступ паралича, я выхватил нож и стал остервенело кромсать схватившие меня щупальца. Резались они не то, чтобы плохо, но и нехорошо. Просто их было слишком много. И не только на мне, но и вокруг меня. Как только я рассекал несколько из них, тут же ко мне прилеплялись новые. Я резал, рвался и трепыхался, и в ответ на мое энергичное сопротивление получил еще один разряд. И снова, с меня как с гуся вода. Тогда кто-то, тот, кто живет в камне, потеряв терпение, потянул меня к себе. Веревки дружно напряглись и поволокли к расширяющейся трещине. Походу решили заглянуть меня целиком. Правая рука, все еще сжимающая гарпунное ружье, окуталась резко вскипевшими пузырьками воздуха. Сработало заклинание огненной руки. С десяток веревок судорожно скукожились и отлипли, безвольно мотаясь. Ага, злорадно промелькнуло в голове, не нравится. А вот так, я, энергичным движением, намотал на левую руку несколько свободных щупалец, плюс к тем, что уже на ней были, и зажарил их посредником. Эффект был еще лучше. Все они, резко сократившись, полопались, испуская белесую дымку внутренней жидкости. В ответ прилетел электроудар. Я ответил выстрелом в темную щель из ружья. Монстр из камня выстрелил в меня свежим пучком веревок и потащил к себе в гости еще быстрее. Черт, так и сожрет, тварь. С трудом, борясь с клейкими щупальцами, я все-таки умудрился выхватить из сумки заряженную стрелу, но вставить в ружье уже не успевал. Щель уже была метровой ширины, и я в последний момент раскорячился, уцепившись в ее края, и не дал затащить себя внутрь. Упираясь изо всех сил, я, непроизвольно, бросил взгляд внутрь камня. Внутри, в скудном сети, попадавшем снаружи, колыхалось мутно-белесое мясистое тело. Мля, да это же моллюск. Вспышкой пронеслось у меня в голове, это не камень, это чертова раковина. На, изловчившись, я сунул под крышку стрелу с ядом скалопендра. Игла легко вошла в тело моллюска по самые ограничители, шток поршня пошел вниз, проколол мешочек с кислотой и впрыснул ее в белесого монстра. Ох, как ему это не понравилось. Он задергался и заходил ходуном, по вискам ударила боль, наверное, он дико закричал, на каких-то низких частотах, ему было очень нехорошо. Ну, еще бы, яд скалопендра та еще гадость, но монстр либо по тупости, либо по жадности решил не отпускать свою кусачую добычу. Резко напрягшись, он сдернул меня к себе внутрь. Крышка резко захлопнулась, и левая нога, оставшаяся не втянутой полностью, получила сокрушительный удар. От боли у меня потемнело в глазах. Мало этого, оказавшись почти под закрытой крышкой, практически в полной темноте, я был искупан жгучим облаком то ли специального яда, то ли желудочного сока. Тело словно окунули в кипяток. Ей-богу, чуть не заорал в голос, еле-еле сдержался, но выдержал, сцепив зубы до хруста. «Кислота, говоришь? Не, этим меня так просто не возьмешь». Барахтаясь почти придавленным, я умудрился выхватить из волшебной сумки шприц кинжала и вколол моллюску еще одну порцию. Вот тут он действительно задергался. Тело пошло волнами и резко напряглось, сильно прижав меня к крышке. А потом послышался непонятный свист и хлюпанье. Не дожидаясь окончания процесса, чем бы он ни был, я вложил всю имеющуюся ману в увеличение температуры и включил усиление духа и воля. Рука стремительно стала наполняться энергией, еще секунда и, И тут раздался резкий выхлоп, и я почувствовал, что мы движемся. Со всей пролетарской ненавистью, от всей души, всеми своими доступными 350 градусами, которые действовали аж целых 2 минуты, я прижарил ходившее ходуном тело моллюска. Вот тут он закричал еще раз. Раковина вдруг закрутилась вокруг своей оси, и через пару мгновений произошел сильный, тупой удар. После этого мы начали кувыркаться, постоянно обо что-то стукаясь. Хорошо, что дело было под водой, она все-таки смягчала удар и делала беспорядочное кувыркание более плавным. На одном из кульбитов крышка неожиданно открылась, и меня вымыло изнутра моллюска мощным током воды. Вылетев, я раскоряченной лягушкой завис недалеко от дна и успел насладиться последними, уже неспешными и вялыми, кувырками огромной раковины по дну. Мне было так плохо, что даже порадоваться как следует не мог. Полностью обессилел. Тело было в волдырях и язвах, обожженное кислотой моллюска. Левая нога ниже колена, однозначно, сломана. Хорошо хоть не открытым переломом. В глазах плавали темные мушки, и я, потихоньку, опускался на дно. Да, надо чуток полежать, передохнуть. Аккуратно, заикарившись возле небольшого округлого коралла, я, на секунду, глянул графическое отображение состояния. Жизнь, реген, выносливость, еле тлеют красной точечкой. Сила, ловкость и даже скорость, чуть лучше, но не намного. Мана, практически на нуле. Башка болела так, что не удивился бы, если характеристики интеллекта и мудрости тоже ушли в красный сектор. А вот удача, не так, удача, была в порядке. Совершив свой последний кувырок, гадская раковина упала на крышку. Не выкинь меня вовремя, быть бы мне в своей пещере очень скоро, на точке возрождения. Из этого гроба сам бы я не выбрался, но не случилось. Удача за моим плечем. Так, теперь потихоньку надо выбираться отсюда, и до дома, на лежачок, отдохнуть. Трудно, медленно, но до пещеры добрался без приключений, и слава богу. Хлебнул живчика, ощупал ногу, вроде смещения не видно. Будем надеяться, что раздробление костей тоже. Наложил приготовленные, на подобный случай, шины, закрепил мягкими полосками кожи. Сам себе усмехнулся. Вот натура человеческая, чуть, без малого, не помер, на спичечках по краю прошел, но самую малость отлегнула, и тут же, пояс с утяжелителями и ружье бросать передумал. С собой потащил. Казалось, оставь на дне, спрячь под камнем, все легче будет, что там с ними случится. Но нет, жаба прихватила горлышко своими холодными лапками. Раз жив, не помер, то тащи свое, в гнездо, и не бухти. Я усмехнулся еще раз и смежил усталые веки. Внимание, вас атаковал камень-убийца уровень -7. Так вот ты под каким именем широко известен в узких кругах. Камень-убийца, очень верное название. Не от балды обозвали тебя так, от горького опыта. Пробормотал я себе под нос, приступив к изучению системных сообщений, после утреннего мациона. Вы получили отравление, а во веревки-то еще и ядовитые оказывается. Вы получили электрический удар, вы получили электрический удар. Ага, помню, как же. Вы получили перелом ноги. Внимание, вы находитесь в облаке высокоактивной биологической кислоты. Вы получили удар низкими частотами. Блин, даже читать страшно. Потом еще шло бла-бла-бла, чего и сколько я получил, а вот резюме мне очень понравилось. Господин Мо, вы упорно и до последней секунды сражались с противником, который выше вас на 2 уровня, и победили. Камень-убийца, коварный и опасный противник, он сам способен побеждать существ, стоящих намного выше по уровню. Это достойно награды. Ваш уровень повышен до 6. Вам доступно 5 свободных очков к характеристикам. Жизнь плюс 10, регенерация плюс 5. Выносливость плюс 5, сила плюс 2, ловкость плюс 1. Вы, сражаясь, эффективно применили оружие оригинальной конструкции. Интеллект плюс 1. Профессия оружейник повышена до 2-го ранга. Вам доступно 1 свободное очко к характеристикам. Магические заклинания, примененные вами, поставили окончательную точку в вашем противостоянии с камнем-убийцей. Мана плюс 5. Господин Мо, вы снова прошли по краю, победив, почти погибнув. Еще один удар, и вы были бы повержены, но вы выстояли. Победа такого противника и такой ценой, это дорогого стоит. Ваша характеристика дух и воля повышена до 3. Вам автоматически дается по 1 очку к каждой вашей характеристике. Черт возьми, непроизвольно вырвалось у меня, во это поперло. Пожалуй, как следует подготовившись, не откажусь еще разок схлестнуться с таким же каменюкой. Уж больно наваристый товарищ получается. Но, Как говорят, не все коту творог, можно и мордой о порог. В моем случае о порог вышло увесисто, тело, искупанное в кислоте, пережив благословенную ночь, пришло в норму. Маска и ласты стали мазаться и мелко крошиться. Пояс пострадал еще сильней, скукожился и потрескался. Снаряжения хватит, максимум, на пару погружений, а потом придется делать другой комплект. А вот ружье пришло в негодность полностью. Жгут пошел глубокими трещинами, все остальное, ложе, ствол, крепеж, местами разъело, а что не разъело, то стало пористым и ломким. Но хуже всего, моя волшебная сумка. Ткань не только на ощупь, но даже на вид стала ветхой и ненадежной. Янка утверждала, что нубская сумка, как и штаны с рубахой, хоть и простая, но очень надежная, прочность ее высока, хотя и не бесконечная, но все же, а вот поди ж ты, придется теперь положить ее в пещере и кантовать как можно меньше, и хранить только самое ценное. Однако, все это не остановило меня от скорейшего погружения. Очень мне хотелось, помимо всего прочего, рассмотреть поверженного противника. Медленно, медленно погружаясь вдоль крутого склона, я куда более внимательно, чем в прошлый раз, оглядывал окружающий пейзаж. Оказывается, моя личная Марианская впадина полна сюрпризов. Любой камень может быть как сокровищем, так и убийцей. В руках у меня было легкое копьецо, оснащенное последним из имеющихся у меня наконечником-шприцом с кислотой скалопендрона. Зачетная вещь получилась, этот шприц-наконечник, эффективная. Думаю, не последнюю роль они сыграли в недавней схватке. Попозже таких, но более совершенных, наделаю еще. Вообще-то, я не рассчитывал повстречать поблизости еще одного каменного убийцу. Такие безжалостные и прожорливые хищники не могут сидеть пачками в одном месте. Условия пополнения кормовой базы еще никто не отменял. Посади двух таких рядом, они все вокруг сожрут и сами с голоду сдохнут. Но воды океани, как я недавно убедился, уверен, полны сюрпризов и без них. Задержавшись возле кучки собранных мной булыжников, я привязал за один из них конец шнура и отпустил на волю надутый воздушный пузырь из внутренности чипака. Разматывая шнур, он бодро устремился к поверхности. Теперь нет необходимости гадать, в каком месте лежат мои конкреции. Сооружу плот, сплету сетку попрочней, поставлю на плоту простенький коловорот и подниму со дна все, что мне нужно. Гигантскую раковину приметил издалека. Хорошенький след она оставила, ковыряясь. Осторожно подплыв поближе, я с интересом стал рассматривать это чудо природы. Причем, чудо природы, это я совершенно искренне. Если отбросить то, что камень-убийца хотел меня сожрать, то был он, с точки зрения эволюции, почти совершенен. Внешне он напоминал половинку разрезанного яйца, метров двух в диаметре и высотой метра полтора, ту, которая с тупым концом. Причем на крышку было, максимум, полметра. На его слегка выпуклом, можно сказать, почти ровном темно-сером пузе растительность отсутствовала полностью. В отличие от идеальной маскировки под заросшей и обжитой всякой живностью остальной поверхности, по краям пуза симметрически располагались 8 массивных наростов ножек. На них он и опирался, стоя на дне, надежно и непоколебимо. Промеж ножек опор находились, также симметрично, 8 отверстий, пару моих кулаков туда бы влезло, если бы они не были прикрыты 6-лепестковой диафрагмой. Лепестки напоминали, по внешнему виду, то ли толстую чешую, то ли что-то роговевшее. Интересно, замерев, навсегда, в последнем кувырке, камень-убийца не лег на крышку совсем ровно. Небольшая щель-зазор так и осталась приоткрытой. Вокруг и возле нее клубился дивный хоровод всякой хищной мелочи. Рыбы, крабы, какие-то черви, сползлись на халяву раковины и морские звезды. Каждый стремился урвать свой кусочек безвольно колыхающихся веревок щупалец. Многие рыбки отважно ныряли внутрь раковины. Время от времени, привлеченные суетой, подплывали более крупные рыбы. Я мысленно усмехнулся. Такова селяви. Вчера ты был грозен и велик, а сегодня пища для червей. В данном случае, еще для рыб и крабов. Я достал нож и, поддев сегмент лепестка, с некоторым усилием отогнул его в сторону. Очень мне любопытно было, что это за отверстие, хотя кое-какие мысли на этот счет были. Наклонившись поближе, я разглядел все ту же белесую плоть, и даже сунул руку и помацал. Упругая. Внимание! Вы обнаружили железо-водомет камня-убийцы. Магический ингредиент. Предмет для интеграции. Ну, я так и знал. Вот каким макаром хищный булыжник перемещается на новые делянки, когда на старом месте всех распугает, кого не сожрет. Он и стартанул, вчера, пытаясь сбежать от смертельной опасности, да только меня выплюнуть забыл. Вот я ему и нарушил синхронность выхлопа, качественно прожарив. Винтом пошел, да в стену, а не тяни в рот, все, что мимо плывет. Прям поговорка получилась. Так, стоп, что-то я торможу. Еще раз, внимание, вы обнаружили железо-водомет камня убийцы. Магический ингредиент, предмет для интеграции. Железо-водомет, магическое и пригодное для интеграции. Четр, как же мне ее достать? Раковина килограмм 200 весит. Попробовать перевернуть с помощью рычага и подкопа, реально, а потом вырезать, гм, тут чик-чик, два раза ножичком не получится, объем тела моллюска, минимум, 2 на метр, тут прорубаться надо, ага, а разные всякие хищные рыбы и другие крокозябры что, просто так будут смотреть на мои копания в мясе, это никого не заинтересует в океане, где в каждой пищевой нише толковище до кровянки, не смешно, то что я пока... И слава богу, не встречал ни аналогов земных акул, ни змеев морских, а токовой похуже, еще не значит, что их тут нет. Их тут есть. Я бросил взгляд на суетившуюся возле щели мелочь. Епть, они же сожрут мои интеграционные водометы. Мои, кровью, заработанные магические движители. Я пулей пошел на всплытие. Скорее, скорее. Так ударно я не трудился в этом мире еще ни разу. Слава богу, что до обретения симбиота я серьезно готовился сделать плот из бочкового дерева для поместных разъездов и прибрежных нужд. Заготовил тщательно отобранные стволы, крепеж и веревки, поперечины. Всего с запасом, по старой привычке опытного хомяка. Подготовил и забросил затею с плотом, когда получил возможность существования под водой. Вот и пригодилось. Плот вязал в 2 слоя, грубо, но надежно. Мореходность, если это вообще можно применить к плоту, мне не нужна, главное грузоподъемность. Вот я и складывал, вязал, стягивал, пилил ножом. Господи, какой же геморр, но куда деваться? Чертыхался, скрипел зубами и пилил. Когда я получу металл, а я его таки получу, в жопу всяческие мечи, копья и тому подобную хрень. Молоток, топор, пила, полцарства за пилу, простейшие сверла. Вот что нужно, инструмент, мать его, а убить кого, у меня и без железного меча отлично получается, особенно если кто сейчас под руку подвернется, целый день, не жравши, не пивши, но к вечеру все было готово, 3 на 3 метра прочная площадка с квадратным отверстием посередине, метр на метр, и барабанным подъемником над ним, 6 ручек сбоку и простейший храповик давали надежду, что я подниму раковину на достаточную высоту, а там подтащу ее к берегу и дождусь отлива. А когда вода уйдет, уж я постараюсь отрезать от моллюска все, что мне надо до прилива. Таков мой план. Обмотать и подтянуть к плоту раковину оказалось не так уж и сложно. Я еще облегчил себе задачу тем, что отрезал крышку раковины, которая свесилась на длинном, 1,2 метра, и толстом мышечном жгуте. Кстати, опознание отметило, что это эластичная мышца, интеграционный предмет и, увы, фатально поврежден. Уж не природный ли аналог резинового жгута эта мышца? А если это так, то мог бы камень-убийца не просто хлопнуть крышкой меня по ноге, но и двинуть острым ребром по голове, ведь мышца крепилась по центру крышки и, теоретически, она могла сдвигаться в любую сторону. Почему не ударил? Не мог в принципе, не воспринял слишком опасным, и не стал излишне суетиться, а потом стало поздно, повезло. Нет ответа, но на будущее я себе галочку поставил. Камень-убийца еще и крышкой отоварить способен. Короче, крышку я отрезал. Она 1 килограмм под 50 весила. Я ее, конечно, потом заберу, а пока пусть тут полежит. Надеюсь, никто не утащит. Хе-хе. Кроме того, глядя, как мой плот легко держит вес раковины, и учитывая состояние подводного снаряжения, накидал на него конкреций. Ну, какие смог поднять? Килограмм 70 булыганов, и удовлетворенный погреб к пляжу. Солнце стремительно закатывалось в океан. Ночка обещала быть нескучной. К приходу прилива я все же успел закончить разделку моллюска. Изгвоздался и провонял, не дай бог каждому. Пару раз бегал к речке, отмываться. Вот какой вонючий гад попался. Но, сцепив зубы, я резал и кромсал его плоть как заправский вивисектор, стараясь, раз уж выпала такая возможность, извлечь максимум полезного из камня убийцы. Но, увы, слишком я рьяно травил и жарил беднягу. Большая часть моллюска была полуразложившейся, полупропеченной. Еще дважды я натыкался на нечто, что опознание идентифицировало как алхимические и интеграционные предметы, но, увы, мне снова фатально повреждено, да так, что и даже не намека, что это было в принципе. И еще выяснилось, камень-убийца был условно съедобен. Ну, для меня уже давно многое условно съедобно. Многое, отчего, думается мне, другие, кто организмом послабже, лихо копыта откинут, хе-хе. Как бы то ни было, но свои 8 желез водометов я обрел. Здесь я вновь уловил игровую механику, как и в предыдущих случаях. Полезные ингредиенты подсветились легким фиолетовым свечением и без проблем отделились от основного тела в целости и сохранности. Железо-водомет, когда я добрался до самой первой, представлял из себя упругую белесую мышцу мешок дынькообразного вида, с одной стороны которого было сопло, закрывающееся диафрагмой, а с другого недлинным отростком по типу энергетического шнура песчаного чипака. Конец отростка выглядел словно небольшая присоска с маленькой дырочкой в центре. Хм. Прям руки зачесались располовинить и посмотреть, как там внутри все устроено. Поднеся поближе к фонарям и тщательно пощупав железу, я, неожиданно, получил от опознания еще чуть-чуть разъяснений. Железо-водомет, интеграционный предмет, работает от биоэлектроэнергии напрямую от биоаккумулятора или от источника электричества через биопреобразователь, хранить в воде или во влажном состоянии, не допускать высыхания. При наличии магического биоаккумулятора возможна его интеграция в железо-водомет напрямую. При достаточном совпадении условий и обладанием профессии интегратор, ранг не ниже второго, железо-водомет может быть интегрировано в подходящий живой организм. Хоть и хотелось подробностей побольше, как всегда писулька вызывает больше вопросов, чем ответов, но и от того, что прочитал, началось непроизвольное слюноотделение. Вставить под хвост чипаку пару водометов и рассекать на нем, как на водном скутере. Фантазии, конечно, но очень интересные. Вот только одно сильно мне мешает. Интеграция, мать ее. Уже столько предметов скопилось у меня, а как, что и куда, я даже в принципе не знаю. И спросить-то ни у кого. А великое небо, я простер руки к сияющим звездам и ярким лунам, взываю к тебе, серый и убогий. Молю, дай знак, что такое интеграция. Небо осталось глухо к моим призывам. Что, ни полстрочечки, ни корявого чертежика. Божественное, может, откровение свыше во сне, тоже нет. Инструкция в виде пиктограммок. Глиняная табличка с клинописью. Я подождал еще чуть-чуть, как печально. А значит что? Значит, снова метод научного тыка. Эх, голубоватое солнце, поднявшееся уже достаточно высоко, ярко искрилось на мелкой волне залива, порождая в толще воды удивительные оттенки зеленого, синего, бирюзы и ультрамарина. 8 водометов уютно расположились в индивидуальных емкостях, укрытых в темной и прохладной нише, дожидаясь своей участи. Я покачивался с кресла-качалки в теньке под навесом, обдуваемый приятным ветерком, попивал ягодно-фруктовый морс и размышлял. Сегодня я и встал попозже, и работу не работал, и вообще, сегодня день расслабона, созерцания, осмысления и составления планов. Да, мне есть что осмыслить и над чем подумать, не забывая о рутинных делах, таких как прокачка у пчел и песчаных скатов. Нужно вдумчиво подойти к воссозданию подводной экипировки взамен пришедшей в негодность, причем в более усовершенствованной версии с учетом практики использования. Про интеграцию даже думать пока не хочу. Очень болезненный для меня вопрос из разряда «близок локоток, да хрен укусишь». И локоток-то такой сладенький, куда там зефиру в шоколаде, но пока, увы. А вот металлу. Я бросил ленивый взгляд на кучу конкреций, приобретших на воздухе легкий рыжеватый оттенок. Им надо заняться в первую очередь. Причем сделать все правильно. Когда покачиваешься в кресле, наслаждаясь величественным океаном, в голову приходят светлые мысли. Я вам всем советую, друзья, иногда притормозить в кутерьме повседневной спешки и немного посидеть, вот так, как я, отвлечься, поразмышлять. Глядишь, и вам в голову полезут решения проблем и задач, которые одолевают, иногда, хуже зубной боли. И даже если нет под боком океана и кресла-качалки, то вполне подойдет берег речки тихоструйный, поздний вечер возле костра, лавка в парке сонным полднем, просто любимый диван в тиши и спокойствии. Поверьте, оно того стоит. Классический путь извлечения металла, коим я хотел следовать, со всеми этими сыродупными печами, углем, мехами и прочими радостями, я, по зрелым размышлениям, отбросил как несостоятельный. Это, теперь, не наш метод. Магия, вот наше все. Я вызвал собственные характеристики и углубился в анализ. Итак, железо, тот самый пресловутый феррум, плавится при 1540 градусах по Цельсию. Сейчас я могу выдавать через посредник максимальную температуру 240 градусов на одну минуту с хвостиком. Раз в сутки, со всеми накрутками в виде использования духа и воли, могу выдать 720 на 3 минуты, в половину от нужного, но у меня целых 16 свободных очков. Отщипнем от них пятачок и добавим к посреднику, итого 1360 градусов на максимуме. Медь, золото, серебро расплавить за глаза хватит. Олово или свинец вообще вскипячу, но для железа мало. Добавим еще единичку. Простенькое уравнение. 11 очков умения в посреднике умножить на 6 уровень и на 8 мудрости. А результат умножим еще раз на 3, от параметра духа и воля. И будет это 1584 градус на 3 минуты. ХМ. Должно хватить, особенно с предварительным прогревом руды. Конечно, валить 6 кровно заработанных очков в предприятие, результат которого рассчитан на коленке, это конечно смело, но что делать, только пробовать. Емкость для плавления сделаю из камня, например базальта, тут такого добра полно. Я уже завершил удачные эксперименты с изготовлением каменных сосудов. Берешь кислоту скалопендрона, капаешь на поверхность камня и другим таким же начинаешь тереть по кругу. Минут через 5 получается неглубокая выемка. Добавляешь кислоты и снова по кругу, и так раз за разом, медленно, но уверенно просверливаешь необходимый объем. Причем, достаточно быстро камни притираются друг к другу, и чем дольше ими трешь, тем ровнее и глубже выходит ямка. Замечу еще, что края ямки получаются гладкие, словно полированные, и прочные. Посуду из камня я, конечно, изготавливать не стал, и так прекрасно обхожусь. А вот ради плавления металла, уж я не поленюсь. В малых масштабах пока, конечно, в там посмотрим. Осталось сделать налет на скалопендронов. Запастись железами для создания литейки и оружия, да и хитином заодно, для доспеха, который я, честно говоря, слегка подзабросил. Кстати, скалопендронов я изучил неплохо, их повадки, образ жизни, то сё, они, тут на острове, высшее звено в пищевой цепочке, местные короли. По крайней мере, более грозного противника я не встречал, правда я и обследовал лишь очень малую часть острова, но как бы то ни было, скалопендрон регулирует популяции крыс, второго по авторитету хищника на мочале и всяких разных травоядных с грызунами. Тут такие есть. И что интересно, ни зайцы-кролики, ни небольшие косули, ни козы и свиньи не выпадают из обычных размеров и правил. Иногда внешность слегка необычная, какие-то детали, это да, но никаких саблезубых белок, кабанов-терминаторов, пускающего из-под хвоста молнии, или чего-то такого мне, не попадалось. Кинешь копьецо под свинка, он брык, кверху копытами, а остальные с визгом разбежались. Очень меня это устраивает. Поэтому я с крысятины уже давно перешел на зайчатину, козлятину, свинину. Хотя, по старой памяти, и крыской, что пожирнее, не побрезгую. Возвращаясь к скалопендронам. По сути, они одиночки. Тот, первый налет на меня совершила самка с самцами. На период размножения они ненадолго сходятся. Одна крупная самка и два, редко три самца поменьше. И пришли они, не столько пожевать меня, сколько прихлопнуть и пока теплый отложить десяток другой яичек. Вылупятся маленькие насекомыши и будут на мне отъедаться, пока полностью не съедят, а после скоренько по щелям и норкам, в кусты да под камушки. Тушканы переростки, птицы, ящерицы всякие, пауки, заточат мелких скалопендронов с большим удовольствием. И мама с папами, если прихватит ненароком, сожрут и не подавятся. Короче, здравствуй мир, прекрасный и жестокий. После той ночной битвы я разработал простую и действенную систему сражения со скалопендронами. Нахожу одинокую особь, кидаю, как правило из-под тишка, прочную веревочную сеть, и пока он кувыркается в ней, запутываясь всеми своими лапами, шипами и отростками, мочу его киркой. Я насадил ее на длинную и прочную ручку. Пока, хе-хе, кирку я использую больше не по назначению, чем по делу. В целом, одиночного скалопендрона 3-4 уровня я убиваю без особых проблем, тем самым снова подтверждая, что Homo sapiens самый страшный зверь. Правда, видел однажды одного, аж 6 уровня, издалека, вот с кем бы не хотелось встречаться, конкретный крокозябр. Но думается мне, именно таких на этом острове должно быть немного. Долго ли, коротко, но с перекурами, отвлечением на текущие дела, через 3 дня моя литейка, так я назвал камень с отверстием под металл, был готово. Небольшой, почти кубической формы, со сторонами 50х50х50 см, которые я подрубил почти до идеального состояния, камень обзавелся полусферической выемкой литров так на 5. Я не поленился и с боков просверлил симметрично расположенные отверстия, куда вставил цилиндры штифты из твердого дерева, и все это укрепил на боковых подставках. В результате, литейка легко переворачивалась и по замыслу должна была без проблем выливать раскаленный металл. Чтоб металл утек равномерно и в нужную сторону проточил в камне плавный наклонный слив. Короче, подготовился весьма серьезно. Еще день потратил на изготовление формы для отливки. Вдруг плавка пройдет успешно, мудрить не стал. Из дерева вырезал прямоугольник с овальным сквозным отверстием, то бишь обычный молот. Ради прикола вырезал на боковых гранях символы. Китайские иероглифы пути мастерство и славянские руны, сила и мир. Распилил пополам подходящее колено бочоноково дерева, наталог гипса, отлил двухстороннюю форму. Извлек модель, нарезая продухи и сложив половинки крепко обмотал крепежом. Надеюсь на игровую механику и форма не развалится от температуры раньше времени. Потом крошил и мельчил конкреции, сортировал на более-менее одинаковые кусочки, промывал, сушил. И вот, день настал, все готово. Осталось дело за малым, проверить теорию практикой. Вы хотите добавить 6 свободных очков в магическое умение посредник? Да, принято. Коснувшись рукой уложенной руды в камне, я отдал мысленную команду «нагреть». Достаточно долго, чуть ли не минуту, ничего не происходило. Я даже уже почти начал расстраиваться. Но вот руда задымила, начала менять цвет, наливаясь краснотой. Сначала медленно, но потом все быстрее и быстрее, переходя из одного оттенка красного во все более яркие тона. Руда начала быстро оседать, уменьшаясь в объеме. Вверх устремился вонючий дым и яркие искры. И вот, неуловимо быстро, ярко-красный цвет перешел в желтый, а он в свою очередь в почти белый. Над расплавом поднялось жаркое марево, и сам он стал медленно бродить, гоняя по поверхности шлак и какую-то пену. Я не великий металлург, но по-моему пора. Аккуратно, но и не зевая, я наклонил камень и раскаленный металл бодрой струйкой устремился в форму. Когда металл упрыснул из продухов и заполнил приемное устье формы, у меня еще осталось немного расплава, и я вылил его в простую форму в виде бруска, которую приготовил на всякий случай. Теперь дать остыть. Пока ждал, обчесался весь от нервов. Никакие мысли не помогали отрешиться и посидеть спокойно. Но все когда-нибудь приходит к концу, закончилось и мое томительное ожидание. Откровенно волнуясь, я разобрал форму. Гипс легко раскрошился у меня в пальцах, и на свет явился светло-серебристый молот. Тяжеленький, килограмма на 3, без каких-либо раковин, наплывов или других дефектов. Будто я много-много лет только и занимался тем, что лил металл. Я поднял молот к солнцу, лучи весело скользнули по его чистым граням. На миг в глубине иероглифов и рун словно прошло бледно-голубоватое свечение. А может, мне это только привиделось от радости. «Да!» – закричал я, не сдерживая эмоций. «Приветствую Океания, первый железный молот!» В голове загудел торжественными басами невидимый орган. Хор пафосных голосов грохнул. «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, я-я!» Ну, так мне послышалось. В глазах потемнело от системных сообщений. «Поздравляем вас, господин Мо! Вы создали первый железный молот!» «Океания – удивительная планета, на ней есть много того, чего нет на других планетах, но предметы из железа, до ныне, здесь не были известны. Вы создали его первым. Достойное деяние с глубокими последствиями. Применив опыт и умения из разных областей человеческих знаний и добавив магическое искусство, вы, господин Мо, создали непростой предмет. Кто знает, какие сюрпризы он вам преподнесет. Ваш ранг повышается до 7. Вам доступны 5 свободных очков к характеристикам. Мана плюс 5. Интеллект плюс 3. Господин Мо, вы отлили свой молот, используя магию. Вы не первый, кто использовал магию при плавке и литье металла, но не поощрить вас за дерзновенность мысли, идущего неизведанным путем без опыта и знаний, было бы несправедливо. Поздравляем вас, вы приобрели профессию металлург, ранг 1. Вам доступно 1 свободное очко к характеристикам. Интеллект плюс 1. Мана плюс 2. Вы не первый литейщик, господин Мо, но вы можете стать первым кузнецом, ударившим молотом по железу. Слегка ошарашенный, я немного замешкался и не совсем понял, что за пауза повисла в сообщении. Но, слава богу, тормозил я не более нескольких секунд. Быстренько выколупнув из формы железный брусок, я, прям так, без ручки, слегка тюкнул по нему молотом. В ответ раздался тонкий, почти хрустальный звон, совсем не характерный для обычного железа. Теперь я точно разглядел, как по углублениям в металле, на иероглифах и рунах, вновь стремительно проскочил бледно-сталистый отсвет с голубым оттенком. Как интересно. Поздравляю вас, господин Мо. Вы получаете звание «Первокузнец». И, конечно же, профессию кузнеца. Ранг 1. Доступно 1 очко свободных характеристик. Интеллект плюс 1. Мана плюс 2. Выносливость плюс 10. Звание «Первокузнец», господин Мо, удивит и порадует вас некоторыми необычными способностями. Изучите и освойте их со всем тщанием. Но чтобы они проявились, работайте упорно и плодотворно. Поверьте, оно того стоит. И помните, господин Мо, первокузнец, это еще ответственность и обязанность. Вновь прогрохотал торжественно орган и все затихло. Я, впечатленный по самое не могу, с нежностью погладил мой молот. Прелестно. И тут, система мягко тиликнула и я почувствовал в воздухе едва уловимый аромат лаванды. Небеса вас слышат, господин Мо, но вы же не думаете, что они будут откликаться на каждую просьбу. Однако сегодня вы молодец. И это все-таки бонусная территория. Есть 3, что вам уже не нужно, а для других желанно, но трудно обрести. И надо 10, а к ним 5 любых, а есть лишь 3 без 2. Ребус в стежках, моя восхитительная. Я радостно потер ручки. Это намного лучше, чем клинописные таблички. Благодарю тебя, моя богиня. И вот я снова покачиваюсь в кресле. Сегодня я получил массу ништяков, странное звание, первокузнец, и подсказку по интеграции. Что такое первокузнец, я так или иначе выясню. Вот начну колотить первомолотом, что-то да вылезет. А вот подсказка. Честно говоря, стишочки совсем не очень, но вслух произнести такое, и спаси Господи. Разок уже блямкнул языком. Я даже думаю теперь шептушком, если про систему что-то неприятное хочу высказать. Но в данном случае сами стихи не так важны, как интересные цифры в них. Я уже заметил, что повышение интеллекта не делает меня умнее, а уж тем более гениальней. Просто с памяти будто стирают пыль и она становится ярче, подробней. Вспоминаются несущественные детали в местах, где я бывал, забытые разговоры, лица людей, мелькнувшие на жизненном пути, с которыми я пообщался может даже лишь пару часов. Что уж говорить о фундаментальных воспоминаниях. Знания, полученные в школе, институте, и так, по ходу жизни, словно раскладываются по картотекам, и я могу в любой момент залезть и выяснить, например, что мне известно о трансмутации ртути, что знаю, что читал, что слышал, пусть даже мельком, так сказать, полное собрание сочинений. Я и раньше не жаловался на память, но сейчас это что-то. А еще в нашей конторе утверждали, что я неплохой аналитик. Сделаю предположение, что цифры, фигурирующие в стишке, не что иное, как характеристики и параметры персонажа. Именно они, та печка, от которой все тут пляшут. И рассматривать что-то другое, по моему, смысла не имеет. Итак, 3, что мне не нужно, а другим бы очень хотелось. Это точно не основные и вторичные характеристики. Это основа и она, подразумевается, есть у каждого. И в данном случае, уверен, не профессии. Дополнительные характеристики и редкие параметры – вот где надо искать необходимый ингредиент. Поэтому, первые из 3, это, однозначно, дух и воля. Имбовская штучка без всяких оговорок. Дальше, Янка утверждала, что дополнительных характеристик великое множество, а сколько и какие никто не знает. Не упомянуть про такую штуку, как мудрость и что она делает, няшка не могла. Мудрость превращает начинающего мага со скромным потенциалом во вполне опасного бойца и производителя магических услуг. И значит, это большая редкость. А возможно, очень-очень большая редкость. Вторая цифра – мудрость. Третья – это удача. Вряд ли на безлюдных островах я покорил кого-то своим обаянием и белоснежной улыбкой. Не Рамзеса точно. Харизма – мимо. Ну и познание, думаю, широко распространенное явление. Так что, только удача. Согласитесь, реально ценная вещь. Если есть удача, ты можешь выиграть при раскладе даже 1 шанс против миллиона. А если удачи нет, то налетишь на единственный проигрышный вариант из того же миллиона. Но думаю, просто 3 редких характеристики недостаточно. Главное, все 3 у меня от 3 и выше. 3 на 3, эдакая магия цифр. И одно из трудновыполнимых условий получения интеграции. Как было сказано, желанно, но трудно обрести. В принципе, не так важно было бы, какие 3, что вам не нужны, раз они уже у меня есть, но выяснив это, пускай и умозрительно, становится понятнее, где искать 5 к 10. Но тут снова, по крайней мере для меня, все лежит на поверхности. Янка упоминала, что для получения редких навыков или умений, зачастую, необходимы несколько профессий в определенном ранге. Сделаю предположение, что надо 10, это значит необходимо получить 10 уровень персонажа. И последнее, мне необходимо поднять 5 профессий в 5 ранге, ибо есть лишь 3 без 2. Алхимик, картограф и скорняк все 3 ранга. Оружейник, механикус во 2 ранге и кузнец с металлургом в 1. А значит, металл льем, молотом колотим, колотим и льем, инструмент, утварь, оружие. Заодно и оружейника качаем, делаем пергамент, а может даже папирус, и в путь, чертить остров во всех подробностях. А может, попробовать начертить прибрежное дно, да это идея, механикус. Дай только инструменты наделать, уж я покажу, что такое настоящий механикус. Алхимия. Мешаем все совсем, настаиваем, выпариваем, конденсируем, результатом обтираемся, мажемся, употребляем внутрь. Тем более, что загнуться от собственной продукции мне не так просто. А также варим, сгущаем, повышаем валентность, разрушаем бензольные кольца, лаки, краски, клей. Я много чего помню. Так понимаю, просто не сильно надо было. Осёй чисто, ого, другое дело. Но, как старая и опытная устрица, спешить буду медленно. Тот, кто торопится неспешно, везде поспеет. Какая хорошая мудрость, однако, родилась, но думаю, ее тоже украли и озвучили какие-нибудь греки времен Гомера, латиняне или древние китайцы, хе-хе. И был день, и был следующий, а потом еще один, а за ним еще и еще. Почти 2 недели длился металлургический угар, а потом кончились конкреции, и мне пришлось приостановить литейное кузнечное производство. За эти дни успел сделать 2 молотка, один обычный, а один чуть потяжелее. Кузнечные клещи, пару зубил, несколько перьевых сверл, отливку под плотницкий топор и самое главное, наковальня. На ней тоже разместил 2 иероглифа свершения и деяния, а также руну время и изображение 8-лучевого коловрата. И таки да, не прогадал. Наковальня стала первой наковальней. Вот на ней-то я и довел топор до ума. Как всегда, одно цивилизационно-техногенное действие тянет за собой другое. Пришлось сложить небольшой горн, пережечь уголь, наладить меха. Хорошо, что я могу прогревать заготовки аж до 600 градусов магическим умением, это сильно экономило время. Заодно сделал из самой темной слюды очки. Смотреть на ослепительно белый металл в расплаве то еще удовольствие. Топор хоть и не стал первотопором, но был хорош. Я имел совсем скромный опыт в прошлой жизни по кузнечному делу, основные азы до верхушки только. Так, побаловал себя, когда жизнь стала поспокойней, да здоровье еще позволяло. Но тут, работая на именной наковальне, именным молотом, я делал просто чудеса. Ни лишнего движения, ни неловкого удара, бил туда, куда нужно и с силой, которая необходима. Казалось, положи на наковальню железный брусок, представь в голове, что мне надо, вдарь пару раз, и вот оно уже готово. Если это и есть влияние звания первокузнеца с его первоинструментом, то я только за. А еще заметил, что выходило у меня далеко не простое железо. Вообще-то конкреции сами по себе сложная смесь различных металлов. Конечно, железо там играет основную роль, но в малых дозах осаждается и всяческие полезные добавки типа марганца, никеля, молибдена и т.п. А уж что приволок в своем нутре метеорит, пробивший впадину, остается только догадываться. Но железо получалось дюже хорошее. Попозже еще поэкспериментирую с цементацией и хорошенько помутить с добавками, чтобы получить пружинную сталь. Где бы еще их взять, добавки эти? Хотя, мир-то магический, кину в расплав какого жука-бронзовика, глядишь, оно и заработает. А в общем, когда настала необходимость нырять за железом, я поднял и кузнеца, и металлурга во 2 ранг, качнул силу и выносливость на 2 единиц, что вполне логично. Скорость и ловкость по 1, что как-то объяснимо, но вот жизнь качнулась аж на 5 пунктов. Я, конечно, только за. Но странно, ведь ни интеллект, ни мана вовсе не прибавили. Ну и заработал 2 свободных очка к характеристикам. Подводное снаряжение создал заново. Маску увеличил, полностью закрыв лицо. Сильно мне ей понравилось, что когда бодался с моллюском, 2 раз от боли чуть рот не открыл. Тогда сдержался, а в следующий раз вдруг не смогу, открою варежку, и привет. В ластах и гарпунном ружье менять ничего не стал. Пояс сделал полностью резиновым с металлическими брусками-утяжелителями. Из нового только перчатки из самой тонкой и прочной кожи. Усилил, с тыльной стороны и на маслаках хитиновыми накладками. Ничего так получилось. За две недели шустрая подводная братва полностью подъела все, что осталось от моллюска. Более того, отполировала внутренности раковины до совершенного блеска. Лежа в прозрачных водах на небольшой глубине, она отсвечивала приятным жемчужно-зеленоватым светом. Я сдернул перчатку и провел ладонью по внутренней поверхности, ощущение словно пальцы скользят по шелковистой ткани. Железо, говорите? Оно, конечно, раз собрался. Извлеку сегодня сколько смогу, но что-то я давненько не принимал ванны. Душ, простенький, я уже давно сварганил, а вот горячая ванна. Я уж и не помню, когда была в последний раз. Ну, очень давненько. Моя прелесть, пробубнил я под маской, проводя по гладкой поверхности ладонью еще раз. Килограмм 180, плюс-минус, с моим параметром силы. Может, и на себе бы доволок, еще и качнул бы ее, силуэту, но мне качать нужно другое. Поэтому, деревянные направляющие, тележка с катками-колесами, лебедка с тремя передаточными шестеренками, грубоватыми, но вполне функциональными. А ради них пришлось изобрести железный циркуль, несколько напильников, коловорот под сверла, и так, по мелочи, еще кое-что. Я уже говорил, одно тянет другое. Еще через неделю моя шикарная ванна стояла там, где я планировал, под легким сдвижным навесом поближе к речке. Воду-то я не на себе таскать собираюсь. Таскает ее Архимедов винт. Крутишь ручку, и вода сначала попадает в большую емкость, из бочонкового дерева, стоящую на высоких опорах на самом берегу, а оттуда, по трубопроводу, уже идет самотеком прямо в ванну. Лепота. 7 отверстий от водомета я заткнул резиновыми пробками наглухо, а к 8-му была присоединена сливная труба. Короче, все по феншую. Сама ванна диаметром 1,2 метра и глубиной где-то с метр. Внутри за меня почистили, а снаружи я сам постарался. Отскоблил всяческие наросты, ракушки, водоросли, дополнительные украшения в виде мелких кораллов. Раковина приобрела, снаружи, благородный темно-коричневый с плавными разводами бежевого и черного цвета окрас. Очень эстетично получилось. Крышку тоже достал со дна, такая же полированная морской мелочью. Глубиной она была сантиметров под 50. Буду прикрывать ванну от мусора и пыли покамест, а там посмотрим. Куда-нибудь да приспособлю. Греть воду будут две шины из металла, прикрепленные по краям ближе ко дну. Моего уровня в посреднике достаточно, чтобы держать любую температуру, какую только захочу, прилично долго. Пока так, не слишком технологично, хотя есть варианты поинтереснее, но больно хочется побалдеть в горячей воде. Ну и последний штрих, плетеная полулежанка для удобства принятия ванны. Утомленное солнце тихо с морем прощалось. Строчки из древней, даже более древней, чем я сам, песни как нельзя лучше характеризовала мирный вечер, опустившийся на остров Мачала. Я уже не меньше часа замокал в ванне, наблюдая закат. Расслабленной медузой колыхался в горячих струях воды, испытывая неземное блаженство, и собирался делать это еще долго. Плетеный столик под рукой, с несколькими ягодно-фруктовыми напитками в мелких бочонках, соломинки, дольки фруктов, насаженных на край, все как положено. Травяной сбор, подслащенный растительным сиропом, в специальном стакане с проволочной спиралькой на дне, который я мог подогреть в любой момент. Горка орехов, 3 видов, в глубокой раковине миски. Божественно. Под другой рукой подставка с несколькими емкостями с жидким мылом, различного аромата, цвета и консистенции. Мое последнее ноу-хау в алхимии. Плавая расслабленными мыслями где-то очень далеко, я протянул руку и взял бочонок с чаем. Мысленное усилие, и взвар начал быстро нагреваться. Почти сразу я понял, что что-то с чаем пошло не так. На поверхности жидкости стали выскакивать мелкие разноцветные пузыри, которых становилось все больше и больше. Миг, и все уже кипело. Бочонок охватил тревожный тремор, как перегретый паровой котел, из него повалил густой разноцветный дым. Моментально выйдя из состояния расслабленности, я отбросил емкость, словно гранату, готовую вот-вот взорваться. Даже присел поглубже за бортиком раковины, во избежание, так сказать, наблюдая за непонятным дымом одним глазом. Довольно быстро, не прошло и десятка секунд, дым, клубясь, сконцентрировался в весьма знакомую фигуру. «Рамзес!» – зашипел я, «Су!» Дальше я продолжим про себя, и там было много нелестного. КХМ, ГМ, суровый посланец могущественной системы, чтоб ты сдох, как я рад тебя видеть. классика. Анубисоголовый оскалился во все свои блестящие клыки и игриво пошевелил бровями. Все просто, а каков эффект? А то, что ты рад меня видеть, я понял по слегка изменившемуся цвету воды в этом удивительном сосуде. Это что, юмор? Удивление? Это не тот термин, который меня можно было сейчас охарактеризовать. Бывый, он самый, мой догадливый друг. Кто ты, чудовище? Когда ты успела поглотить простого и прямолинейного, как лом, парня Рамзеса и заняла его место? Я, есмь, он, мой маловнимательный собеседник. Просто мне, тут, как-то посоветовали немного изучить такое понятие, как юмор, и таки знаете ли да, весьма интересно и занятно. Еще один юморист, значит. Я расслабленно откинулся на лежак. Ты бы отошел от ванны подальше, мой антропоморфный друг, а то как бы волосянок с тебя в воду не нападало. Брезгую, знаешь ли, о, не переживай, даже если и упадет чего-то там, тебе никакого вреда. Ну, если и прирастет с десяток в каком неудобном месте, но ведь это мелочи. Не так давно твои предки висели на деревья и были не менее волосаты, чем я, не правда ли, мой приматоподобный друг? Ба, с таким шутником, в кого ты преобразился, мой гибридообразный представитель антропоморфных фэнтезийных существ, чувствую, дружба будет намного веселее. В ванну пустишь, побулькаем пузырями хором. Рамзес хитро улыбнулся. Эх, какой вечер накрылся. Обреченно махнул рукой, залазь лохматый. Что, серьезно? Он действительно удивился. А что, тут места и на троих, таких как ты, хватит. Пердеть, конечно, не будем, а поотмокать в горячей водичке, поупражняться в остроумии, за жизнь погутарить, почему бы и нет. Рамзес некоторое время внимательно рассматривал меня, не шучу ли, но не видя на моем честном лице и тени улыбки, прислонил посох к раковине, решительно перешагнул край и с фырканьем опустился в воду. Было интересно наблюдать за гаммой чувств на его собачьей морде. Одежду мог бы снять. Он ничего не ответил, прислушиваясь к своим ощущениям. Как необычно. А знаешь, друг мой, очень даже. Я бы сказал, даже очень-очень даже. Рамзес, глядя на тебя, я слегка недоумеваю. Ты впервые принимаешь горячую ванну. Рамзес серьезно посмотрел на меня. Я мог бы ответить тебе как обычно, закрытая информация, господин Мо, но... Он слегка задумался, но... Немного подтолкнул я его. Но все течет, все меняется. Ничто не стоит на месте, господин Мо. Так или иначе, но ты узнавал нечто такое, что не предназначено для чужих ушей, даже если эти уши самые родные и любимые. И у тебя были возможности донести до этих ушей весьма ценные сведения. Но ты не стал этого делать. Слово «секрет» для тебя не пустой звук. Рамзес немного помолчал. Для меня, а каждый посланец, в своей основе, суть одно. Нет ни холода, ни жара, ни жажды, ни голода. Что есть легко или тяжело, что красота, что безобразие. Все это я воспринимаю лишь через посредника. Стоя в жерле извергающегося вулкана, могу сказать, какова температура, вязкость и состав магмы, давление и еще множество параметров, но не буду знать, что это такое, горячо. Ты пригласил меня в горячую ванну, и теперь я знаю, что это, прекрасно. Я получил свой опыт, через твое желание. Пока мне кто-то не даст кусок льда в руки, я не буду знать, что такое холодно. Я не могу взять и откусить от сочного плода и почувствовать его вкус, его аромат, его отличие от других. Я могу, Рамзес печально ухмыльнулся, рассказать о его калорийности, полезных веществах, циклах созревания, обо всем, но не о его сути. И так практически во всем. Повисла длительная пауза. Рамзес, наверное, углубился во внутренние переживания, а я слегка офигевал. Могущественное существо с такими жесткими ограничениями, практически ущербное, если рассматривать с точки зрения чувственного восприятия мира. А лично для меня, именно чувственное восприятие и есть единственно правильным. Сверкание холодного, бесстрастного разума, смотрящего на мир только логически и рационально, это не мое. Печальные вещи ты рассказываешь, Рамзес. Ну, не настолько все печально, друг Мо, все течет, все меняется. Полученные знания, чувства и ощущения уже навсегда останутся со мной. Так я накапливаю свой опыт, и на основе него выстраиваю свою картину мира. Сегодня я узнал, что такое горячая ванна, кто знает, что я узнаю завтра. Ха, это другое дело. Я протянул ему ягодный морс, не будем ждать до завтра. «Давай-ка попробуй вот это, сегодня. Рамзес осторожно взял бочонок и вопросительно посмотрел на меня. Соломинку в пасти тяни на себя. Ну, ты уж сосем меня за деревню не держи. С шумным хлюпом он всосал в себя жидкость. На морде отразилась гамма разнообразных чувств. Интересно. Вот, на, закуси орешками. Потом я сделал воду погорячей, а Рамзес отведал других напитков. Уловив мимолетно брошенный взгляд на емкости с жидким мылом, я передал одну из них ему в руки. Какой интересный запах, шевеля черной пипкой носа, задумчиво протянул он, и вид странный. Не успел я ничего сказать, как он опрокинул емкость себе в пасть. Морда у него стала задумчивой. Рамзес, мой неразборчивый друг, это же мыло. Едва сдерживая смех, с трудом выдавил я из себя, его не пьют, им моются. Да, он пошевелил ушами, а на вкус ничего так, оригинальненько. Нам было смешно, и мы смеялись. Слышать, как Рамзес издает звуки, похожие на хохот гиен, это, конечно, что-то. Рамзес, говорил я ему, не смейся так, не надо, а то у меня мурашки по коже и мне хочется схватиться за топор, лучше подвывай. И мы снова смеялись. Последние, угасающие лучи играли яркими всполохами на вечерних облаках. Пройдет немного времени, и небо расцветет мириадами разноцветных звезд точек. Но ведь получается, что если вы не можете не препятствовать, не помогать разумным, можем, если такова необходимость или веление системы, перебил меня Рамзес. Да, я в курсе, так же как и то, что многое вы решаете сами, на месте. Но я о другом. Если узнать, что вы получаете ощущения через разумных, и для вас это бесценный опыт и, по сути, одна из форм постижения мира, можно использовать это как взятку. Вдруг что и обломится с этого, отвернетесь в подходящий момент в другую сторону, закорючку в договоре проглядите, да мало ли. Нет, господин Мо, добро улыбнулся Рамзес, не равняй нас с разумными. Поверь, такого не может быть в принципе. Даже ради лучшего друга, я не смогу отвернуться или не заметить. Такова наша суть. Взять или не взять, если нам кто-то что-то предложит, мы будем решать сами, несмотря на то, что вам этого хочется. Пойми, господин Мо, мы можем принять лишь то, что отдано бескорыстно, иначе дары пройдут сквозь руки. Вкус фрукта останется такой же абстракцией, как и раньше. Лед – всего лишь агрегатное состояние воды. Ни из страха, ни в благодарность, ни из ожидания выгоды, только бескорыстно, так как сделал ты, господин Мо. Даже и не сразу сообразил, что на это ответить. Излишней бескорыстностью я никогда не страдал. Себе самому не соврешь. Я, конечно, рад сам за себя, бескорыстного, но буду честен, я далеко не такой. Рамзес понимающе ухмыльнулся. Нет совершенства в мире, так мне сказал, не так давно, один разумный. Мы, посланцы системы, не слушаем слов, произносимых разумными, мы не следим за их мимикой и движениями тела. Разум существ, населяющих бесконечную вселенную, иногда, так совершенен и изощрен, что даже мы можем запутаться в его лабиринтах. Именно поэтому мы смотрим в сердце. Знаешь, сколько разумных что-то предложило посланцам системы совершенно бескорыстно? Сколько? Рамзес ехидно ухмыльнулся и щелкнул пальцами. Закрытая информация. И не дожидаясь ответа, быстро поднялся и вылез из ванны. Миг, и он совершенно сухой. Повернувшись к океану, Рамзес бросил пристальный взгляд на едва светлеющую полоску всей еще разделяющую небо и воду. Скоро ночь, господин Мо. Потом придет день. Все течет, все меняется. Вдруг, с океана, налетела волна влажного и свежего ветра. Она прошлась мелкой рябью по заливу, растрепала шерсть на теле Рамзеса и прошумела в прибрежной растительности. Ветер меняется, господин Мо. Он сверкнул на меня желтыми глазами. Ветер меняется. Сказал и пропал. Просто и без дополнительных эффектов. Меняется ветер, хм. Я бросил тревожный взгляд на далекий горизонт. Вроде и простые слова, но подчеркнутые твоим уходом. Уж не предупреждаешь ли ты меня о чем-то, а, Рамзес, не специально, не по дружбе, а так, просто бросив пару фраз, не имеющих определенного смысла, но имеющие уши, да услышит. Чем грозит меняющийся ветер в океане? Штормом, большим штормом, настолько большим, что мне слегка намекнули. А может быть, не просто штормом, а целым сезоном штормов. Хм. Третий день я безвылазно сидел в пещере и боялся высунуть нос дальше нескольких метров от входа, и то лишь по крайней надобности. На улице творился апокалипсис. Грохотали громы, хляби небесные разверзлись, ветер неистовствовал, завывая голодным зверем, но пробиться сквозь надежную дверь, сколоченную и установленную по всем правилам, ему не удавалось. Три дня предоставил мне Рамзес своей незначительной фразой. Не став страдать излишним скептицизмом, сомнениями и авось, ударно стал готовиться к возможным неприятностям. Я вообще считаю, что когда тебе дают некие намеки люди более сведущие в том, в чем менее компетентен ты, то неплохо бы к ним прислушаться. И вообще, выглядеть чуть более глупым, если что, гораздо предпочтительней, чем менее благополучным. Вот и тут, я решил слегка перебдить, и не прогадал. Три дня стояла практически безветренная погода. Лишь легкий утренний и вечерний бриз совсем ненадолго перемешивал воздушные массы. Две сестры Луны вдруг стали зависать в своем апогее каждую ночь чуть дольше, и все больше друг над другом. В окружающем мире словно разлилось ожидание. За сутки до грандиозного шторма вся изобильная живность резко разныкалась по щелям и норкам. Даже растительность, казалось, слегка скукожилась и старалась стать поменьше, понезаметней. Все эти симптомы я бы так срисовал, но скорее всего, еще некоторое время осмысливал, что да как и упустил бы время. Однако, Рамзес, тонко намекнув, придал мне нужное ускорение. В целом, предположив худший вариант, что идет не просто шторм, а целый сезон штормов, я активно готовился к этому и успел. Все, что надо, спрятал, все, что хотел, подготовил, чем мог запасться. Теперь осталось узнать, насколько я прав, и насколько предусмотрителен. Пока эти трое ужасных суток подтверждали, суетился я не зря. Вот сижу в пещере, пережидаю. В принципе, я могу сидеть хоть 3 дня, хоть 33 дня, настолько все у меня тут функционально и удобно. Давно отесаны все неровности стены потолка, и пещера стала чуть больше. Вырублены многочисленные ниши разного назначения, где находиться разнообразные вещи, одежда, инструмент, еда, алхимия, и так, разная мелочевка, плетеная мебель, полки, шкуры, закрывающие некоторые прогалы на стене, несколько сборок люстр на основе слизней лампочек, плоский тонкий камень с ровной и гладкой полированной поверхностью, моя плита для жарки, кубический камень с вырубленным нутром, плод моих долгих дней работы, мой духовой шкаф. Если станет холодно и сыро, например, как сейчас, достаточно нагреть пару круглых галышей приличного размера, и станет тепло и уютно. Спасибо магии. 3 дня сижу, но скуки нет. Размышляю, анализирую, делаю различную мелкую работу, которой накопилось изрядно, но до которой, в связи с глобальными проектами, руки все никак не доходили. Шью обновки из одежды, плету запас веревок и шнуров, черчу на большом куске отличной кожи подробную цветную карту острова Возрождения. А как закончу, примусь за остров Мачала. Пока, только некоторые кроки. Вот странно, сколько я киркой помахал за это время, сколько камня наломал, нарубил всяческого добра из таблицы Менделеева, а шахтера так и не дали. То ли нужен какой-то определенный металл найти, то ли несколько, а может надо преодолеть определенный порог неких общих условий, но факт налицо, не шахтер я, по профессии. Та же история со столяром-деревянщиком, вязальщиком-плетельщиком. Ни того, ни другого, а уж я-то переделал дел по дереву совсем немало. За тот же катамаран, то сути, ничего. Хотя от этого я не страдаю нисколько. Нереальная косорукость, вдруг, без профессии столяр, из меня не вылезла. Все получается вполне так, как я задумал, пусть иногда и не с первого раза. Штамповщика-литейщика за резину тоже зажали, а ведь эта профессия тут точно в первый раз свет белый увидела. Короче, странно тут все с прокачкой, жульство, местами. Зато, все больше кажется мне, что Океания предоставляет разумным ресурсы и возможности идти по пути биологического развития, или технобиологического. Я тут без году неделя, и то чую, если хорошенько поискать, биоаналог на многое найти можно, если не на все, а уж если сюда и магию подключить. Я, когда об этом размышляю, даже удовольствие испытываю. Так мне все это интересно и увлекательно, что прям жуть. И даст бог, я уж ручку к этому приложу, не поленюсь. После увертюры из нескольких грандиозных ударов дикой стихии, природа вошла в стабильный режим. Шторма, куда более спокойные, налетали и уходили, а в промежутках, иногда длившихся несколько дней, даже выходило солнце. Но прохладный ветер, нередко переходящий в холодный, дул постоянно. Часто шли дожди, разной интенсивности. Живность недолго пребывала в угнетенном состоянии и, пересидев самые трудные дни, вновь зашуршала с удвоенной скоростью. А вот океан оставался неспокоен даже в самые тихие дни. Тяжелые валы накатывали и били берег с упорством достойного лучшего применения. Вода была мутной и довольно холодной. Береговая линия была усыпана, так сказать, дарами моря. Даже сверхактивная фауна, специализирующаяся на этих дарах, не успевала сожрать и растащить по норам эдакое изобилие. В один из таких дней, когда ветер не сильно усердствовал, а солнце хоть и пряталось за облаками, но время от времени выглядывало, быстро подсушивая все вокруг, я отправился к пчелам. Давненько я не принимал дозу, а ведь до 50% прогресса оставалось не более десятка укусов. Добрался до пчелиного обиталища без особых приключений. Подойдя к самому входу пещеры, я не заметил ни одного охранника. Немного потоптавшись и не дождавшись никакой реакции, решил зайти вовнутрь, посмотреть, что там да как, не возвращаться же обратно, не солоно хлебавши. Пройдя немного вглубь, я уперся в крутой и довольно узкий изгиб, а вот фонарь-то я и не взял. Пробурчал себе под нос, и зачем лезу, но полез, зачем-то. Шаря в темноте рукой по стенам, я медленно продвигался в толще камня и вдруг, завернув за очередной уступ, заметил призрачное свечение. Очень интересно. Медленно приближаясь, я разглядел еще одну неширокую щель. Заглянув в нее, я увидел достаточно большую пещеру, наполненную неярким синеватым светом. Исходил он от растущего на стенах, потолке и, местами на полу, почти сплошному ковру густого синеватого мха. Ага, еще один источник природного освещения. Свет был не слишком яркий, но зато и теней не было вовсе, так что, видно было неплохо. Вот тут-то и сидели мои пчелы. По крайней мере, часть из них. Как только я ввалился в пещеру, многие из них взлетели и гудя закружились вокруг меня. «Привет, привет, неправильные пчелы», — бодренько поздоровался я, но руками махать не стал, как сами полосатые. Несколько пчел присело на меня и словно бы обнюхали, тот ли это чудной, что носит им ништячки за то, чтобы они его кусали. «Я это, я, даже не сумлевайтесь, с гостинцами, как всегда, взаимоневыгодный обмен». Так сказать, неспешно и плавно я раскрыл большой ранец и извлек 3 кожаных мешочка, с вяленым мясом, с соленой рыбой и сушеными фруктами. Развязав горловины, я положил их на пол. Вот, не побрезгуйте. Однако, пчелы, возбужденно гудя вдруг, все дружно, отлетели в сторону и, рассевшись по стенам, уставились на меня. Не понял, что за де? Договорить я не успел. На стене, буквально напротив меня, синеватый мох зашевелился, раздался в стороны, открывая довольно большое круглое отверстие, из которого начала выбираться суперпчела. Больше локтя длинной, изящная, с головой намного большего размера, чем если б сравнивать с обычными пропорциями и длинным перламутрово-синим крылом. Одним, я сразу понял, королева, матюлья, хозяйка семьи, или чего у них тут, очень впечатляющая особа. Она долго рассматривала меня своими фиолетово-красными фасеточными глазами. «Приветствую тебя, королева Шоу. Вежливость оно завсегда лишним не будет. Вот пришел, немного еды принес, в обмен на пару укусов». Я, конечно, не ждал ответа, и тем неожиданнее стало ощущение, что мне очень нужно подойти к королеве. Я взял и подошел, и руку к ней протянул. Вдруг так захотелось. Очень большая пчела несуетливо ощупала длинными, многосуставчатыми усами ладонь, а потом цепко, но бережно охватила ее передними лапками. Небольшие жвалы разошлись в стороны, меж ними выскочила и спряталась, стремительная, словно швейная игла, тонкая жало. Я посмотрел на место укола, лишь совсем малюсенькая капелька крови, черная, в неярком синеватом свете набухла. Голова неожиданно закружилась, по телу разлилось приятное онемение. Кажется, да выпендривался, экспериментатор хренов, мелькнуло вяло в голове, умира. Когда я открыл глаза, то чувствовал себя отлично, и это было хорошо, но еще больше было хорошо, то, что я очнулся в той же самой пещере, однако, не умер. Я валялся, вполне удобно, на мягком мху, королева непринужденно расположилась у меня на ноге, была она совсем не тяжелой. «Ты слышишь, я, мы, нас», раздался довольно четкий, слегка свистящий шепот в моей голове, причем это, я, мы, нас, прозвучало словно многоголосое эхо, произнесенное одним голосом. Но в то же время в этом хоре каждое маленькое эхо – это отдельный голос. Совершенно необычное ощущение. «Ты слышишь, я, мы, нас?» «Слышу. Очень хорошо. Я, мы все приветствуем тебя, странный двуногий. Ты лишь третий на долгой-долгой памяти народа Шоу, говорящий из двуногих. Предыдущий был давно-давно, а первый так давно, что даже родовая память Шоу говорит о нем мало-мало. Я, мы – это общий разум. Пчела совершенно человеческим движением прикоснулась лапой к своей голове. «Я слышу тебя в голове, а ты слышишь меня как? Я мы слышим тебя тоже в голове. Ты можешь говорить как привык, можешь говорить молча, а лучше всего говорить образами и картинками. Тогда наша беседа будет полнее, объемнее, красочнее, ярче. Я, конечно, попробую, но не думаю, что из меня выйдет хороший транслятор образов. Тогда говори как привык. Я мы хорошо тебя понимаем. Я сяду поудобней, конечно». Пчела переползла на большую маховую кочку, находившуюся рядом, и я, найдя подходящее место, присел на мягкий мох, облокотившись спиной на него же. «Скажи, ты не просто так ужалила меня, ведь после этого я стал слышать. Да, много-много укусов народа Шуу. Странный двуногий не умирает. Один укус Шуу и любой двуногий умирает. Редко надо два укуса. Очень-очень редко три. Четыре не пережил никто. Ты не умер после многих. Не старался убить народ Шуу. Приносил». В голове повисла некоторая пауза. «Нужные элементы. Может быть, еду, еду, да еда, еду, есть, так правильно. Давал себя кусать. Так много яда народа Шуу в крови, что лишь осталось впрыснуть специальный состав, и ты услышал я меня нас. Странный способ научиться говорить с народом Шуу. Честно говоря, я не думал, что вы разумны. Просто кусая меня, вы сильно помогали мне в одном деле. Ты сильно помогал нам. Мы помогали тебе. Симбиоз. Ты употребляешь очень сложные слова, мать народа Шуу. Я был прилично удивлен. Я мы берем их из твоей головы. Но не как слова, а как образы. Не как они звучат, а что они для тебя значат. Это просто. Мы я разумны. Как ты называть тебя правильно по этикету? Мать народа Шуу. Королева. Правительница. Я мы не мать народа. В шепоте прорезались некоторые печальные нотки. Я мы всего лишь неудачливая принцесса семьи Ша. Даже не королева. И не стану новой матерью народа Шуу. Почему? Долгая история. Расскажи. Мне некуда торопиться, принцесса семьи Ша. Честно говоря, я соскучился по общению, и я с удовольствием послушаю твою историю. Я мы все тоже соскучились по общению. Мы можем общаться внутри семьи, но нас очень мало, и наш общий разум не очень развит. Это печально. Я мы расскажем тебе нашу историю с удовольствием. Только я мы все не расскажем, а покажем. Так будет правильней. А потом начались грезы наяву. В цвете, в объеме, со звуком, запахами и отголосками чувственных ощущений. Будто невидимый комментатор ненавязчиво пояснял мне непонятное и тайное. Я увидел внутренности гнезда семьи Ша, невообразимое по сложности и функционалу инженерное сооружение. Даже приблизительно не берусь описывать его структуру. Но, внутренне, я ощущал всю правильность, гармонию и красоту огромного города пчел. В городе жизнь кипела. Шла активная суета, не прекращающаяся ни днем, ни ночью. Столько странных существ, помимо самих пчел, находилось в нем, диву даешься. Многие вообще не были ни на что не похожи, но это тоже были члены семьи Ша. Кто-то выглядел как огромная сегментированная гусеница, с огромной пастью, усеянной острыми зубцами в несколько рядов. Строители, подсказали мне, один из видов. Кто-то, с маленьким телом и огромным, полупрозрачным брюхом, мягко покачивались в паутинных гамаках. Живые хранители питательных веществ. Совсем маленькие, просто крохотные пчелки, больше похожие на жучков, которые деловито сновали по большой пчеле. Это целители. И много-много других существ. Я мельком увидел и ясли. Бесконечные ряды каменных сот, возле которых суетились пчелки-няньки. Видел, мельком, тронный зал, наполненный ярким светом от разноцветного мха, светящихся грибов и каких-то кристаллов. Величественная пара, король и королева семьи Ша. Королева намного больше мой знакомый, а король, вообще монстрелла. Огромные зазубренные жвалы, мощное тело, усеянное шипами, на концах лап словно кривые кинжалы, острые когти. На передней паре аж по три штуки. Очень серьезный товарищ. Я вдруг осознал, что чем сильнее семья, чем она разнообразнее, тем умнее отдельная особь и тем мощнее их совокупный разум. Куда сильнее разума простого, среднестатистического человека. И возможно, намного. Я понял, что все семьи народа Шуу делятся на молодые, средние, большие и великие семьи. Великие семьи могут сливаться разумами, порождая что-то и вовсе запредельное по мощи. Народ Шуу живет, за очень редким исключением, в скалах на побережьях океана, в основном на островах. Большую часть от общей кормовой базы, которую собирает народ Шуу, предоставляет именно он. Некоторые, совершенно необходимые, вещества для успешного развития молодой семьи Шуу, кроме как из океана, больше взять неоткуда. Когда семья окрепнет, ее зависимость от океана не столь глобальна, но на первых порах, без него никак. Но тем не менее, при всем неоспоримом могуществе, народ Шуоу не самый счастливый, многочисленный и беспечно процветающий, как могло бы показаться. Хватало у него и своих врагов, и одни из них, самые упорные и изощренные, это двуногие. Несмотря на смертельный риск и практически непрерывные поражения, они, время от времени, вновь и вновь нападают на города, пытаясь добраться до заветного содержимого находящихся в них. Слишком много ценного, а порой и просто бесценного есть у народа Шуоу. Например, некая секреция, выделяемая королевой, типа маточного молочка у земных пчел, которая используется двуногими для создания эликсира молодости. Практически, регулярное употребление этого эликсира дарит не только молодость, здоровье, но и почти бессмертие. А за такое, как известно, сметут любого. Но все же, напасть двуногие, с гарантированным успехом, могут разве что на молодую семью. Победить среднюю семью удается крайне редко. Большая семья уже никому не по зубам. Вот поэтому молодые семьи гибнут достаточно часто. Ищут их постоянно и целенаправленно. Создавать города слишком близко народ Шуоу не может. И подходящее место найти не так просто. И ресурсная база важна, а порой и инстинкт, несмотря на всю разумность, гонит молодых короля с королевой в неизведанные дали, куда-то туда, за горизонт. Раз в 10 лет рожденное поколение принцев и принцесс, воспитанное и обученное, летит в определенное место, куда прилетают и остальные принцы и принцессы из нескольких ближайших гнезд. Там происходит великий бал знакомств, там будущие королевы находят своего короля, там будущие короли сражаются за своих королев, ведь принцесс всегда меньше, чем принцев. Просто долететь до бала знакомств уже непростое деяние. Сражаться за королеву, победить и быть после этого дееспособным, тоже дано не каждому принцу. А после этого пара должна лететь в неизвестность, преодолев многочисленные опасности, найти подходящее место, не ошибившись в оценке перспективы, организовать гнездо и пережить самые трудные первые годы. Все это экзамен на профпригодность молодой пары. Лишь единичные гнезда из каждого поколения дотягивают до статуса молодой семьи. И тем радостней для народа Шуоу, когда семья приобретает статус большой и она дотягивается развитым разумом через пространство до остальных могучих семей. Именно после этого она может иметь свое собственное имя. Но как редко бывает такое, как редко. Намного-много, очень много поколений один раз. Они летели счастливые и юные, можно сказать, окрыленные друг другом. Прекрасная, изящная, сильная, любопытная и умная принцесса семьи Ша и ее будущий король, принц из великой семьи Сии. Могучий, неутомимый, отважный, победивший ради нее двух сильных соперников. Готовый свернуть горы и разрушить все преграды ради семьи. Весь мир лежал под их крыльями. Они летели в сторону океана от одного острова к другому. То чем-то не нравился один, то что-то не устраивало на другом. Все дальше и дальше в неизведанное. Увы, стихии нет дела до суеты, чаяния и надежд живых существ. Разумные они или нет, неожиданный и стремительный ураган застал их недалеко от ближайшего берега. Такое иногда бывает. Шуоу очень хорошие летуны, особенно принцы и принцессы. Но ветер был чудовищно стремителен. Он подхватил их и помчал в сторону открытого океана, все дальше и дальше унося их от знакомых земель в неизвестность. Какое-то время они еще держались рядом, но ветер, грохочущие всполохи небесного огня и секущие дождевые струи оторвали их друг от друга. Скоро принцесса потеряла мысленную связь со своим принцем. В этой жестокой круговерти они потерялись навсегда. Еще через некоторое время оборвалось чувство разума. Ощущение единства с народом Шуоу, которое сопровождает всех его представителей на протяжении всей жизни. Принцесса поняла, что ее унесло слишком далеко. Но она боролась до конца. Сколько она летела, швыряемая и переворачиваемая, словно игрушка, баловником ветром, сказать трудно, долго, и силы кончились. Принцесса поняла, не быть ей великой матерью могущественной семьи, как когда-то мечталось, ей даже не дано побыть королевой, хоть чуть-чуть. И в момент полного отчаяния, вдруг, в сумерках дождливого и ветреного утра она увидела землю, и она полетела к ней, напрягая свои последние силы. Очень быстро ветер донес ее до береговой линии, и вроде места неплохие, залив, скалы, но, как говорят, если не везет, то не везет по-крупному. На изнемогающую принцессу, практически у самого берега, напала большая перепончатая тварь. Порождение ночи, почему-то слишком задержавшаяся на охоте и все еще рыскающая в поисках добычи, кинулась на принцессу народа Шуу. Принцесса так была сосредоточена и устала, что само нападение явилось для нее полной неожиданностью. Жесткий удар сверху, длинные когти, пальцы, сжавшиеся на теле, рывок острыми многочисленными зубами за крыло, которое полностью оторвалось, довольный клекот, визг победы, шок и боль. Ночной монстр поволок принцессу вглубь острова, и все-таки как ни была ошеломлена принцесса, но зря тварь напала на нее. То ли она никогда не видела представителей народа Шуу, то ли слишком себя могучей мнила, но оторвав крыло и зажав принцессу в когтях, она посчитала дело сделанным. Зря. Извернувшись подвижным брюшком, принцесса вонзила жало прямо в грудь твари. Мало кто прожил после укуса Шуу долго, а тех, кто выжил, еще меньше. Ночной охотник, дернувшись, безвольно разжал когти и молча сорвался в штопор. Принцесса, дребезжа одним крылом, стремительно падала на землю. Удар был достаточно жестким, но все же щадящим. Тварь грохнулась о землю намного быстрее и совсем громко. Хотя ей было все равно, она умерла еще в воздухе. Принцесса огляделась вокруг. Чужая земля, чужое небо. Совсем рядом торчал высокий каменный палец. Единственное место, где могло найтись что-то подходящее для гнида. Принцесса медленно поползла в его сторону. Она не привыкла сдаваться. Я медленно всплыл из ярких видений, транслируемых мне принцессой, и обрел себя все таким же, сидящим на мху в наполненной мягким призрачным светом пещере. Да, печальное кино ты показала мне, принцесса. Кино, нечто подобное, в живых картинках со звуком, которые можно посмотреть, у нас двуногих называется кино. Хотя стоит признать, не такое яркое и реалистичное. Образы из разума в разум. Принцесса прикоснулась лапкой к своей голове, всегда такие. А что до печального кино, все еще чуть более печально. Амбициозная, молодая принцесса сначала потеряла своего принца, потом лишилась радости полета в великом небе, и словно этого недостаточно, я упала вместе со всем плохим для развития семьи. Берег океана далеко, и многие жизненно необходимые вещества, которые дает только он, нам недоступны. Члены семьи, рожденные без них, слабые, мельче и развиваются медленнее. Если бы со мной был мой король, то даже в этих условиях дети рождались более жизнеспособными, но увы. А еще, без короля, на свет не появятся многие крайне важные члены семьи. Ах, если бы остались целы мои крылья. Я полетела, принашла лучшее место для семьи, но ночной охотник лишил и этого шанса на лучшее будущее. Твоя неожиданная помощь так необходимыми питательными веществами сильно поддержала нас, но лишь отдалила печальный конец семьи. Мы все очень слабы. ГМ. Принцесса, не хотелось бы выглядеть бестактным в такой момент, но нельзя ли сделать так, чтобы твоим словам не суфлировал хор помощников? Я постучал пальцем по лбу, гуляющее эхо по закоулкам моего мозга как-то сильно непривычно. Извини, принцесса замерла на несколько секунд. Так, лучше. Постоянно забываю о феномене присутствия разума в одном, конкретном, существе. Вот теперь в моей голове раздавался один, вполне определенный голос, близкий по ощущению к голосу молодой девушки, мягкому и приятному. Какие интересные выверты разума. Ао, большое спасибо, так намного лучше. И кстати, меня зовут господин Мо, но лучше просто Мо, без господина. Очень приятно познакомиться, Мо. Мое личное имя. В голосе принцессы послышалась ирония, вряд ли тебе удастся повторить. Много звуков, положение лапок, дребезжание крыльями и специфические феромоны, это будет для тебя непросто. Ну, феромонами я тоже иногда балуюсь, но с дребезжанием крыльями у меня точно будут проблемы. И все же, как правильно, по этикету, обращаться к тебе. Несчастная принцесса семьи Ша, так правильно будет меня называть. Ну-ну, принцесса, зачем так пессимистично? Теперь у твоей семьи появился я, добрый дядюшка Мо. Короля я тебе не верну, как и крыло, но новое место для гнезда у вас будет обязательно. Даже не сомневайся. Как? В голосе принцессы сквозило безмерное удивление. Как? Очень просто. Я посажу тебя на плечо, и мы облазаем все прибрежные скалы, все места, которые ты сочтешь перспективными, и выберем самые лучшие из них, подходящие для нового гнезда. Туда ты и переселишься. Но... Принцесса была явно растеряна, но тут есть то, что бросать нельзя, а мои дети слишком слабы, чтобы перенести это на новое место. Ничего, я сделаю тележку, и мы погрузим в нее все, что надо. Если не управимся за один рейс, значит сделаем два, 3, столько, сколько надо. Долго после моих слов в голове звенела только тишина, видать, сильно я прогрузил пчел своим предложением. Наконец принцесса снова заговорила. «Открою тебе секрет, Мо, одно из свойств общего разума народа Шуу то, что при общении нельзя солгать. Закрыться, промолчать, можно, солгать нельзя. Это не чтение мыслей, как думают другие разумные, совсем нет, это другое. Ощущение сути. Мы чувствуем, ты хочешь помочь искренне и бескорыстно. Это удивительно и радостно для всех нас, и все-таки я хочу спросить тебя, господин Мо, почему ты хочешь помочь нам, ничего не рассчитывая получить взамен? Потому, принцесса, что я могу помочь. Я хочу помочь, и одно это, для меня, уже веская причина. И потому, что ты достойна помощи как никто другой, своей волей к жизни, своей стойкостью и несгибаемостью перед обстоятельствами. Сказано, если можешь помочь, помоги. Это правильно. Лишь добавлю от себя, мало мочь, нужно еще и хотеть. Я могу и хочу. Ну, и еще я не совсем бескорыстен, что уж скрывать. Одинокий человек на безлюдном острове – это не то испытание, которое может меня сломать, но обрести, вдруг, в собеседнике удивительный разум, с которым можно общаться и узнать от него так много интересного, невероятного и чудесного. Это дорогого стоит. Надеюсь, принцесса, ты не откажешь мне в рассказах о своем древнем народе. Как радостно и удивительно, большая пчела изобразила телом замысловатые движения, и все остальные пчелы повторили его за ней. Сегодня один из самых счастливых дней в моей жизни. Обрести не только говорящего с народом Шуу, но и друга семьи. Сразу после этих слов я увидел, как над пчелой высветилась надпись принцессы семьи Шуа, мать гнезда, Ур, 12. Я перевел взгляд на другую, ближайшую, пчелу, и над ней тоже появилась коротенькая справка, рабочий, Ур, 1. Как только я задерживал взор на каком-нибудь представителе гнезда, над ним тут же появлялась надпись, нянька, Ур, 3, страж, Ур, 2, фуражир, Ур, 2, разведчик, Ур, 3. Ни одна пчела не превышала третьего уровня. Семья и правда могутностью похвастать не могла, мягко говоря. Великий день, продолжала меж тем принцесса, великий. И в этот день радости меня нас накрывает тенью великая печаль. Все могло быть так, как ты говоришь, господин Мо, все могло бы быть, но не будет. Увы, но я рассказала не о всех несчастьях, преследующих печальную принцессу семьи Шуа. Еще один удар судьбы настиг меня и моих детей, и его мы уже не переживем. Карах рыщет рядом, и уже совсем скоро найдет наше гнездо. Что еще опять не слава богу, мелькнуло у меня в голове. Карах, это кто? Довольно грубо прервал я сумрачное излияние принцессы. Древние проклятия народа Шуу, преследующие его многие тысячи поколений. Когда-то, на заре времен, когда такие как мы, тех, кого вы презрительно называете насекомыми, безраздельно главенствовали в этом мире. Народ Шуа и Карах были родственными народами и вместе начинали путь к эволюционным вершинам. Долгое время мы летели крыло к крылу, но в один, далеко не прекрасный день, пути разошлись. Конечно, это произошло не в один год и даже не в одно столетие, но народ Караха из родственного стал народом-паразитом. Смотри, я, снова, увидел яркую картину знакомого насекомыша, который так впечатлил меня еще тогда, в самом начале прибытия на остров, когда я мотался, цепляясь за риф. Этот товарищ еще тогда мне не глянулся, и вид его, членисто-шипастый, и когти, а особенно взгляд больших фасеточных глаз, нехороший такой, оценивающий. Теперь же к образу добавились эмоции принцессы. Отвращение, презрение, злость, растерянность. Целый букет негатива. Ба, принцесса, а ведь я видел его уже. Он мне тоже не понравился. Но чем конкретно угрожает тебе этот отвратительный тип? Я уже говорила, что народ Караха был очень близок к нам, биологически, к сожалению. Мы и сейчас более чем совместимы, но только биологически. Ментально, мировоззренчески, мы абсолютно разные. В те времена, господин Мо, когда наши народы были юны и наш разум только-только пробуждался, мир был очень суров и опасен. Гораздо неприветливее и более суров, чем сейчас. Чтобы выжить, приходилось сильно постараться. Оба наших народа изначально выбрали путь, где не мы меняем мир под себя, а сами под него подстраиваемся. И это принесло нам успех и даже процветание там, где другие канули во мраке веков. Мы научились менять себя так, как того требовала ситуация. Многие изменения мы совершали под конкретные задачи. Все самые успешные и удачные изменения мы фиксировали в генетической памяти народа. Ты даже представить себе не можешь, Мо, всего удивительного разнообразия моего народа. Но для этого нужны ресурсы. Ах, если бы я упала на берегу океана, ты бы увидел совсем другую семью принцессы Ша, совсем другую. Принцесса будто вздохнула, и через пару мгновений продолжила, но путь изменения себя – это опасный путь. Идти по нему надо осторожно и не спеша, выверивая каждый свой шаг. Торопливых на этом пути подстерегают большие проблемы, а то и непоправимые катастрофы. С какого-то момента народ Караха стал склоняться к концепции индивидуального могущества каждого члена семьи. Все дальше и дальше идя по этому пути, народ Караха стал расслаиваться в неравенстве силы. Ты же понимаешь, господин Мо, не все могут быть одинаково сильными там, где в жизни гнезда необходимы также усидчивость, внимательность, аккуратность, иногда созерцательность и тому подобные вещи. Няньке нет необходимости быть сильной, ей необходимо быть внимательной, заботливой и ласковой. Мой народ, не отрицая личную силу, всегда делал ставку на силу всего гнезда как совокупность достоинств всех членов семьи. Не скрою, народ Караха добился больших успехов, летя своими потоками. Великолепные, могучие бойцы, много раз они мы вместе одерживали блистательные победы над общими врагами. Помогали друг другу в тяжелые времена изменения климата и геологических катастроф. Прекрасные времена родства народов, но путь личной силы, в конце концов, расколол народ Караха на высших и низших. Неважно, что ты очень полезен для семьи, если ты слаб, ты низший. Ученые гнезда, назовем их так, за редким исключением, никогда не бывают могучими воинами, их сила не в боевых приемах, шипастых лапах и крепком хитине, а в голове. Одно из главных звеньев в процветании семей – ученые, которые, в том числе, отвечали и за изменение генокода потомства, стало низшим. А низший – значит обделенный правами, ресурсами, возможностями. В конце концов предки Караха доигрались. Было ли это воздаяние природы за торопливое и бездумное насилие над генами в попытке достичь еще большего могущества в личной силе избранных, или это была месть ученых, которых низвели на уровень простых рабочих, неизвестно. Но вдруг, за одно поколение, у народа Караха перестали рождаться принцессы. Совсем. Навсегда. Ух, как тогда забегали все эти могучие воины. Были срочно обласканы собственные ученые, были приглашены наши, но поздно, поздно. Что-то в генокоде народа Карах сломалось безвозвратно. Тогда принцы Карах стали прилетать на великий бал и сражаться за наших принцесс с нашими же принцами. Надо заметить, господин Мо, смерть во время боев за понравившуюся принцессу хоть и не исключена, но является событием очень редким. Достаточно доказать, что ты сильнее и твои претензии на данную принцессу признают обоснованными. Ну, а если и сама принцесса согласна, то, как у вас говорят, совет вам да любовь. Но принцы Карах в своем стремлении личной силы уже изменились настолько, что, например, побежденным соперник считался только тот, который был мертв. На великом балу начались необоснованные убийства. В целом, принцы народа Шуу были слабее Карах. Им пришлось срочно наращивать собственную силу, но это дело не пяти минут, и даже не одного поколения. Принцы народа Шуу продолжали проигрывать схватки. Поначалу, принцессам даже где-то льстило, что за них кипят такие страсти, но достаточно быстро это стало напрягать, потом раздражать, а очень скоро злить и вызывать чувство страха и ненависти. Народ Шуу запретил появляться принцам народа Карах на великом балу. В ответ они стали похищать принцесс, убивая всех, кто попадался им в тот момент под жвало. Это уже было слишком. Карах не просто похищал принцесс, они похищали будущее народа Шуу. Когда-то два родственных народа окончательно превратились в неприменимых врагов. Разразилась грандиозная война на уничтожение. Знаешь, сколько длилась эта война, господин Мо? Неожиданно спросила принцесса. Сколько, если перевести на ваше исчисление, 168 тысяч лет? Сколько? Я аж вскрикнул. 168 тысяч лет. Ну, чуть поменьше. Это я к тому, чтобы ты оценил масштабы противостояния. Обалдеть. Да, это было долго. Печальные страницы нашей истории. Народ Шуу, не слишком любящий воевать, сплотился и почти полностью уничтожил когда-то родственный народ Караха. Как ни сильны были они индивидуально, но их погубило отсутствие единства. Даже перед угрозой полного уничтожения они так и не смогли объединиться. Это урок, который мы хорошо запомнили. Сила семьи в единстве. Но, к сожалению, сказав, что мы почти полностью уничтожили Карах, это не значит полностью. И это почти уже бесчисленные тысячелетия преследуют принцесс народа Шуу. Крах, господин Мо, это не название когда-то дружественного и родственного нам народа. Их истинное имя мы стерли из своей памяти. Крах, значит, древняя ненависть проклятого народа, а если коротко, враг. Со времен Великой войны у нас нет для них другого имени, кроме Крах, враг. Мы постоянно и тщательно повсюду ищем Крах, неумолимо преследуем и убиваем. Иногда нам кажется, что они исчезли полностью, но проходит время и они появляются снова, то тут, то там, неизвестно откуда. Древние проклятия народа Шуу. Крах сильные, ловкие, умелые бойцы, хитрые и умные. Другим не выжить. Они нападают на потерявших бдительность принцесс, особенно когда они летят на великий бал. Иногда особо сильные крах нападают на молодое гнездо, и если король недостаточно силен, если в нем еще нет сильных воинов, то гнездо обречено. Крах убивает всех, а принцессе огрызает крылья в знак своей власти над ней и выпускает в воздух специфические феромоны. Мы называем это зов краха, который туманит ее разум, угнетает волю, и она очень быстро теряет свое «я», превращаясь в простой родильный мешок, без чувств, без желаний, без разума. Ужасная участь, хуже смерти, но как раз смерти Карах принцессе и не дает. Так появляется проклятое гнездо Карах, так появляются на свет новые воины Карах и их прислужники. Я почувствовал содрогание разума принцессы. Нет худшей судьбы для принцессы народа Шуу. Яркие, насыщенные образы картинки покинули мою голову вместе с последними словами большой пчелы. Откуда принесли ушедшие боги, на беду моей семье Караха, неизвестно, но такова реальность. Ни короля, ни могучих бойцов у меня нет, даже крыло у меня всего одно. Я недолго смогу противостоять зову Караха. Я так понял, отгрызание крыльев не только некий ритуал? Да, пока у принцессы есть крылья, зов Караха ей не страшен. Он уже напал на след моей семьи и убил несколько разведчиков и фуражиров. Он знает, что где-то здесь есть беззащитное гнездо с одинокой принцессой. Он рыщет, без устали, со стервенением, и скоро найдет. Лишь непогода, да то, что мы все сидим и никуда не вылетаем, помешали сделать это ему раньше. И как скоро это произойдет? Сегодня, принцесса покрутила головой, типа плечами пожала, может завтра. В любом случае, скоро. И что, он прям так и припрется сюда? А кого ему бояться? Что ж, тогда прежде чем начнем большое переселение народов, решим проблему Караха. Встретим твое проклятие как полагается, ото всей русской души. Я ласково погладил ладонью крысобой. Друг Мо, удивленно испуганно воскликнула принцесса, ты понимаешь, что ты говоришь? Сама по себе, принцесса семьи Ша, совсем не беззащитная жертва, а вместе со своей семьей, хоть и слабой, тем более. Но против Караха у нас нет никаких шансов. Ты тоже не великих сил разумный, я чувствую это. Зачем тебе бессмысленно погибать ради нас? Мои погибшие дети успели передать нам, насколько силен и могуч Карах. А еще, принцесса, я не стал выслушивать дальнейшие причитания. Ты сама назвала меня другом, и я с благодарностью принимаю это. А друг, да будет тебе известно, это не тот, кто рядом во время радости и благополучия, но и во времена скорби и печали. Друг помогает другу не тогда, когда ему это выгодно, удобно или безопасно, а когда это необходимо. Но, попыталась вставить еще что-то принцесса. Принцесса, будь добра, не жунди. Я представил образ, где большой полосатый мух гудит крыльями над головой человека, который занят большим умственным трудом и сильно отвлекает его от этого. Судя по веселым ощущениям и эмоциям, причем с многоголосым эхом, посыл оказался удачным. Не жунди. Какой интересный образ. Голос принцессы искрился весельем. Господин Мо, ты делаешь успехи в передаче картинок эмоций и мыслей. Я радостно удивлена. Я вообще способный человек. И у меня может найдется пару фокусов в рукаве, чтобы удивить Караха. Господин Мо, голос принцессы стал вновь серьезен. Карах не только силен телом. Его жвалы острые и смыкаются словно капкан. Его яд сильнее моего, а уж тем более яда моих детей. Ты, конечно, пропитался им основательно, но укуса Караха можешь не пережить. А еще каждый Карах обладает боевой магией. Каждый разный. Какой и насколько сильно, неизвестно, и это самое опасное. Принцесса, вновь остановил ее я. Я тебя, наверное, удивлю, но дело в том, что я бессмертный. На некоторое время повисла молчаливая пауза. Что? Озадаченно прошелестело у меня в голове. Бессмертный я. То есть умереть-то могу, но потом воскресну таким же, как и прежде, и довольно скоро. Такова моя суть, моя индивидуальная магия. Как такое может быть? Это невозможно. Многое случалось удивительного и невозможного, что сохранила родовая память Шуу, но чтоб такое, все в этом мире возможно. Тебе ли, представительница древнего народа, не знать, что все когда-нибудь происходит первый раз? Поразительно. Да, есть такое. Но тем не менее, в нашем случае, это мало что меняет. Если я умру, то воскресну далеко не сразу. Поэтому Каррах должен быть повержен, до того как я, не дай бог конечно, окочурюсь. Поэтому прекращаем бесполезные споры, и ты рассказываешь, как бы происходило, не будь меня рядом. Ну, принцесса глубоко вздохнула, когда он нас найдет, и проберется в пещеру, мы все, дружно, накинемся на него. Будет битва, или точнее сказать бойня, может, мы даже слегка потреплем его, но, конец будет печальным. Да, после паузы протянул я, тактика и стратегия на двоечку. А отступить по узким норам вглубь Илья, он же толстый, не пролезет. Можно, но так делают, когда есть шанс дождаться подкрепления, а оно откуда у нас? Он будет прогрызать проход к сердцу дома семьи, тронный зал, как вы его называете, и там, все равно состоится последний акт драмы. Король и королева защищают сердце дома, там они стоят насмерть, или погибают в битве, или выигрывают. А отступить, перегруппироваться, сил поднакопить, невозможно. Для короля и королевы потерять сердце дома все равно, что умереть. А переселиться можно? Можно. А бросить, значит, нельзя? Нет. Очень странно. Такова наша суть, мягко ответила принцесса. Мда, промелькнула у меня, в каждой избушке свои погремушки. Ладно, ГМ, то есть подытожим, Каррах весь такой могучий, просто ввалится сюда и будет битва. В общем, где-то так, а случаем, как истинный злодей, он потрепаться о своей крутизне не соизволит. Друг Мо, откуда ты это знаешь? Принцесса явно была удивлена, обычно Каррах очень любит побахвалиться своей силой и могуществом, особенно если жертва слаба и беззащитна. Ну, злодеи всегда и везде одинаковы. Брызнуть пафосом злодейским — это у них первейшая потребность. Можно сказать, инстинкт, функция, так сказать, организма. Вот на это мы его и купим. А потом мы разрабатывали план. Тяжело это делать, когда в уравнении несколько неизвестных, но лучше хоть что-то, чем вовсе ничего. А уж насколько жизненным он окажется, покажет только столкновение. И потекло время ожидания. Было ли нам скучно? Вовсе нет. Пока вся семья сдирала клоки мха и клеили из него большое полотно, которым планировалось накрыть меня, дабы изобразить большую кочку, я предложил принцессе сыграть в интересную игру. Вопросы и ответы, заинтересовалась принцесса. Это как? Это просто. Я спрашиваю, ты отвечаешь, ты спрашиваешь, я отвечаю. По одному вопросу, по очереди. Игра высокоинтеллектуальных разумных. Прекрасная игра, друг Мо. Просто прекрасная. Чур я спрашиваю первое. Согласен. Кто ты, господин Мо? Откуда ты на этом острове? Почему один? Хе-хе. Принцесса, вопрос, ответ, а ты сразу аж три задала. Чтобы ответить на них хотя бы коротко, надо полжизни своей рассказать. Очень любопытно, очень. Большая пчела потерла лапки друг о друга совершенно человеческим жестом. Ужас, как интересно. Ну, если коротко. Дальше я рассказывал, кто я и что я, с необходимыми ремарками, конечно, не сильно меняющими, собственно, саму суть. Молодой разум, любопытный, хоть и обладающий долгой генетической памятью, но открытый для нового, удивительного и интересного, жадно впитывал, что только ему не дай. Каждый мой ответ порождал еще несколько вопросов, а любой ответ еще целую кучу. Правила игры были нарушены с самого начала, грубо и необратимо, но я был не в претензии, сам почти такой. Я улыбался и отвечал, отвечал, отвечал. И все же, иногда, мне удавалось тоже что-то спросить. Скажи, принцесса, вот мы говорим с тобой, и у меня полное ощущение, что я общаюсь не только с человеком, но и со своим сверстником. Понятные, для меня, термины, речевые обороты, определенные слова и построение фраз. Это свойство общения разумов напрямую. Поверь, друг Мо, то, что я думаю, транслирую не то же самое, что ты принимаешь, понимаешь. Твой разум сам подбирает нужные понятия и смысл. Очень удобно, не правда ли? Когда ты станешь более опытным и начнешь общаться мыслеобразами, станет еще интереснее. Кстати, мне кажется, или у тебя действительно странное имя, господин Мо. Ну, само имя Мо не исключительно редкое, и ношу его в честь моего друга, а вот приставка в виде господина, да еще с большой буквы, так пожелала одна прекрасная особа, которой я не могу отказать. Сам я не настолько тщеславен и глуп, чтобы требовать к себе приставку, господин, но иногда, при соблюдении официального протокола, так сказать, приходится представляться полным именем. И прошу, принцесса, для тебя я просто Мо. Хорошо, господин Мо, в голосе принцессы послышались лукавые нотки, буду называть тебя так, как ты этого хочешь и так, как мне будет удобно. Хм, то есть, то так, то эдак, а то и по-другому. Точно, исключительно в силу ситуации и необходимости. Ну, а чего я еще ждал от женщины, осталось только пожать плечами. Скажи, это важная особа твоя принцесса, это особа, моя богиня. Как, богиня? Кто-то из ушедших богов вернулся. Большая пчела аж привстала на задние лапы. Спокойно, спокойно, принцесса. Я не знаю ничего об ушедших богах. А та, которую я имею в виду, богиня, прежде всего для меня. И не столь важно, насколько она могущественна или нет. Она, моя богиня, если ты понимаешь, о чем я. Да, через некоторую паузу тихо отозвалась принцесса. Для своего короля я тоже была почти богиня. Скажи, принцесса, не дал я уйти ей в грустные воспоминания, что ты знаешь об ушедших богах. Как и все, несмотря на древность нашего народа, почти ничего. Они были. Они создали этот мир и многие другие миры. Они создали вообще все и ушли. В чем смысл их деяний, какова суть их божественной силы, какие они были сами, никто не знает. Только известно, что однажды они вернутся. Откуда известно, даже не спрашивай. Об этом знают все, а откуда, не знает никто. Понятно. Наверное, это одна из игровых условностей, устремленная на глобальное развитие БВ. Мол, сейчас богов нет, но они где-то есть и обещали вернуться. Прям как Карлсон, который живет на крыше. И тогда ого чего будет. А скажи-ка мне, принцесса, вы правильные пчелы? Делаете ли вы правильный мед? Правильные пчелы? Принцесса была явно удивлена. Правильный мед? Да. Я решил слегка разбавить напряжение ожидания. Сейчас я постараюсь рассказать и даже показать одну историю про великого и неподражаемого Винни-Пуха, и, я надеюсь, ты поймешь, о чем я. Сколько раз я смотрел мультик о похождениях Винни, и пяточка счету не поддается. Десятки сотен раз. Сам, когда был маленький, потом взрослый со своими детьми, потом с внуками, правнуками. Никакие навороченные технологии компьютерной графики, 3D изображений, голограммы так и не смогли отправить в забвение простые анимешные мультики, созданные очень давно, но с большой любовью. Поместить в маленький сюжет несколько смысловых уровней, на любой возраст, это надо быть великими мастерами. Ныне, увы, такого почти не встретишь. Историю, знакомую до мельчайших подробностей, транслировать оказалось совсем нетрудно. Не только видео и звукоряд, но и смысл происходящего. Все тонкости ситуации и глубину фраз так, как я понимал это сам. И кажется, я старался не зря. Все присутствующие особи семьи и сама принцесса размахивали усиками, теребили лапками и дребезжали крыльями, тряся брюшком, смеялись. Особенно им понравился образ пчел. Несуразные мохнатики с большими глазами и Т-образными носами. Это было что-то. Также их веселило изображение горшочков с надписью «Мед в глубине улья». Да и вообще вся история. Какая прелесть. Дребезжа единственным крылом, смеялась принцесса. Очень, очень забавно. Это называется мультипликация. Нарисованные картинки, которые с помощью определенной технологии оживляют и показывают другим. Очаровательно. Принцесса была очень довольна. Увы, друг Мо, отвечая на твой вопрос, мы неправильные пчелы. Мы не живем в странном гнезде на вершине дерева, не храним мед в горшочках и уж точно к нам нельзя подобраться, прикинувшись синей тучкой. И мед, в том смысле, в котором его имел забавный Винни-Пух, мы не делаем. То, что мы делаем, совсем на него не похоже и на вкус вряд ли тебе понравился, но он очень ценен. Это одно из того, многого, что желают получить разумные, нападая на нас. Но для тебя, в голосе принцессы послышалось лукавство, господин Мо, мы сделаем настоящий мед, если ты наиболее точно передашь, каким он должен быть. Я же говорил, что не ради награды помогаю вам, я как друг, а мы и не в оплату его будем делать, отрезала принцесса, а как другу. Мы разговаривали почти до самого вечера, когда разведчики сообщили, что Карах стал на верный след и скоро появится. Все сразу засуетились, залетали. На меня накинули большое маховое покрывало, и я стал изображать каменную неровность возле стены. Принцесса устроилась у меня на голове, а остальные члены семьи попрятались. Я, и соответственно принцесса, очень надеялись, что Карах захочет потрепаться о своей великой крутизне, и присядет к ней поближе, куда-то на меня. Таков был наш незамысловатый план. Простенький, но вполне действенный, даже несмотря на неизвестные способности, коими может обладать Карах. Принцесса заверила, что сил семьи хватит, чтобы закрыть мой разум от Караха, а вот я буду слышать и видеть все происходящее в полном объеме. Главное, как можно лучше изображать камень и не сплоховать в нужный момент. Мне бы его только рукой коснуться, уж я пропеку его до золотистой корочки. Карах впечатлял, я и в прошлый раз отметил его агрессивный вид, а теперь, зная его суть, и подавно. Опознание ничем не помогло мне, высветив лишь скупую надпись «Карах». Ур, видать, пока, не с моими способностями что-то у него разглядеть. Влетев в пещеру низко гуд крыльями, он завис на месте и активно крутил лупоглазой головой, словно сканируя обстановку. Хотя почему, словно, именно это он и делал. «Где же твои защитники, моя будущая королева?» – проскрипел Карах голосом записного злодея, дребезжащим, с едва уловимым присвистывающим оттенком. «Ты спрятала их от меня, это хорошо. Когда я подчиню тебя, охота на них слегка развлечет меня. Зачем ты явился сюда?» Гнев принцессы был практически осязаем. «Ну, моя будущая королева, не надо казаться более глупой, чем ты есть на самом деле. Ты прекрасно знаешь, я пришел забрать то, что принадлежит мне по праву сильного. И зови меня». Дальше в моей голове отобразилась некая мешанина из непонятных образов и звуков, к которым Карах добавил пару сложных движений и, наверное, до кучи, навонял феромонами. Все эти древние проклятия, убийцы принцесс, пожиратели будущего народа, хоть и поэтичны, но слегка меня раздражают, даже злят. А когда я зол, я становлюсь очень плохим. Имя тебе Карах, и другого вам нет, и можешь подавиться своей злостью, а вдруг сдохнешь. Ты испытываешь мое терпение, моя будущая королева, хотя я и хочу быть благосклонным. Шисхасуумках тебе, королева, выкрикнула принцесса. Так, мелькнуло у меня, пошли в ход непереводимые идиоматические обороты народа Шуу. Правильно, девочка, взбеси его, может кинется. Я убью тебя потом, зловеще зашипел Карах, потом, после того, как ты нарожаешь мне моих воинов и рабов. Но для начала я убью твоего защитника. Или ты думаешь, что я не почувствовал в твоей ненависти, в твоем страхе и отвращении ноток предвкушения мести? Образ смертельной ловушки так и рвется из глубин твоего разума. Упс, кажется, нас спалили. Походу предстоит план, а хотелось как проще. Ты слишком молода, моя будущая, но не слишком долго, королева. Насмешливо проскрипел Карах. И разум твой слаб. Скрыть защитника ты смогла, но он где-то здесь, рядом. Я чувствую это. Мне даже интересно, кто это. Короля у тебя нет, защитников семьи тоже. Я отчетливо ощущал всю глубину сметания, отчаяния и ужаса принцессы. Ее разум впал в некое оцепенение. Еще бы, так-то просчитаться. Ну, значит, план. Я не спеша встал, освобождаясь от маскировки, снял с себя и посадил на стену принцессу, пребывающую в ступоре. Отползи-ка в сторону, девочка, мы тут поговорим с нехорошим дядей по-своему, по-мужски. Аж, издал непонятный звук Карах, когда увидал меня. Его аж заколдобило в воздухе из стороны в сторону. Похоже, удивился. Говорящий с народом, я поражен. Где же эта молодая дурочка нашла тебя? Называй меня просто, господин Мо. А где нашла меня принцесса, там уже нет. Убраться по-добру по-здорову не предлагаю. Я пару раз припечатал на балдашник крысобоя в ладонь, врагов за спиной оставлять не привык. Хорошие слова. Полностью согласен с ними. Проскрипел Карах и потер шипастые лапы друг от друга. Ты, я вижу, говорящий с народом, достаточно умен, раз выдаешь такие красивые фразы. Карах противно захихикал, и тут же его голос заледенел и заскрипел еще жестче, но так же и глуп. Неужели ты решил справиться со мной этой палкой с привязанным к ней камнем? Вы, самоуверенные двуногие, слишком надеетесь на разные искусственные костыли, которыми подпираете свое слабое тело, пологая сделать его более сильным. Я покажу тебе, что такое настоящее могущество. И в следующую секунду Карах весь растопырился, раскорячился, и от него пошла беззвучная, но хорошо видимая волна некой энергии. Это было неожиданно и стремительно, а эффект был еще неожиданней. Самому-то мне волна не сделала ничего, от слова, совсем. А вот одежда на мне, снаряжение, крысобой в руках, и главное, нож и ножны, подарок Евы, стремительно посерели и быстро-быстро осыпались невесомым прахом. И остался я стоять, в чем мама родила. Таких, как ты, Карах проскрипел с мрачным удовлетворением, прячущихся в искусственные панцири и размахивающих дубинками дикарей я, сначала, раздевал, а потом убивал, не раз и не два, голых и беззащитных, сучены Шхитиновой. Я был в холодной ярости, за нож ты мне отдельно ответишь, а дальше события понеслись стремительно. Карах кинулся на меня, выставив брюхо с немаленьким жалом вперед, целясь в сердце, а лапами с когтями и раскрытыми жвала в лицо. Я только и успел прикрыться руками. Карах оказался, можно сказать, даже легким, но удар был силен, так, что меня опрокинуло и мы покатились по полу пещеры. Увы, когда прекратили наши кувыркания, то Карах сидел на мне сверху. Но хуже того, моя левая рука, которой я прикрыл сердце, оказалась пронзенной жалом чуть выше ладони, и в этом месте я ее уже не чувствовал. Даже не было больно. Я активировал заклинание, но никакой реакции не последовало. Это было плохо, очень плохо. Звездец просто. Моя ударная рука вышла из строя. Но паниковать и метаться было некогда. Правая рука, которой я прикрыл лицо, попала в клещи жвал, и Карах ее нещадно жевал. Вот ей было больно. Лапами Карах вцепился мне в затылок, шею и плечи, глубоко вонзив когти в мясо. Зарычав от боли и напряжения, я провернул изгрызенную, обильно кровоточащую руку в жвалах, обхватил пятерней оба фасеточных глаза и активировал свое заклинание горящей руки. Я его почти не использовал. Те 5 очков, которые я вложил в это заклинание когда-то, так ими и остались. Но мой уровень плюс режим духа и воли на выходе дали больше 800 градусов. Мгновенно полыхнувшая призрачным пламенем ладонь ожгла голову Караха. Начисто сгоревшие усы, обугленные жвала, почерневшие и треснувшие от температуры глаза. Карах дико закричал и, оттолкнувшись всеми лапами, выстрелил вверх, подальше от меня. Дико воя, он понесся по замысловатой траектории, явно ничего не видя, и, в результате, с треском врубился в потолок. Вниз он уже падал совершенно дезориентированный. И вот ирония, упал он чуть ли не на меня. «А вот с полетами ты завязывай», — прохрипел я, хватая его за перепончатые крылья. Они моментально опали невесомым прахом, как и моя одежда. Но Карах не собирался сдаваться просто так. Извернувшись телом, он ударил жалом и попал в бедро правой ноги. Онемение, которое и так неумолимо накатывало на меня от прошлого укуса, получило дополнительный импульс. Тело стало легким и приторможенным, краски в глазах поблекли, а в уши словно ваты заложили. Будто откуда-то издалека, что-то кричала мне принцесса, выл на одной протяжной ноте обожженный Карах. Чувствую, продержусь я недолго. Надо было заканчивать, пока не отключился окончательно. Схватив насекомыша пылающей рукой за пару лап, я размахнулся и приложил его о каменный выступ. Крак. От Караха разлетелись какие-то хитиновые запчасти. Это тебе за дурочку. Крак. Грудь Караха покрылась трещинами. Это тебе, утырок, за мой бесценный нож. Крак. Карах вдруг оторвался и улетел куда-то в сторону. Не понял. Я тупо пялился на две ноги, оставшиеся у меня, в уже потухшем кулаке. Похоже, что они или оторвались, или отгорели. Приятное онемение и слабость накатывали все стремительней. Последнее, что я успел осознать, это как на слабо копошащегося Караха налетел весь рой и принялся терзать и рвать его на части. Принцесса, спрыгнув с потолка на разбитое тело своего врага, точным, выверенным ударом вогнала жало в одну из трещин в панцире Караха. «Пицца котенку» была моя последняя внятная мысль, хотя и непонятно, к кому она относилась, то ли ко мне, то ли к насекомышу. В странном месте я оказался. Бесконечная, безмолвная белизна света окружала меня, не имея ни верха, ни низа. Но если присмотреться повнимательней, то оказывалось, что свет состоит из бесчисленного множества мельчайших, очень красивых снежинок, которые медленно перемещались в пространстве без всякого порядка. А если прислушаться, то каждая снежинка издавала легкий, мелодичный хрустальный звон. Но стоило лишь отвлечься, и снежинки сливались в единое световое пятно, а звук пропадал, словно его и вовсе не было. Умиротворение и покой. Странное место. И сам я парил бесплотным духом в этом пространстве, словно вновь вернулся в начало игры, и мне вновь придется создавать аватара. Хотя какая игра? Я уже давно воспринимаю все, что меня окружает, не как электронные пиксели и куски программного кода, а как реальность, данную в ощущениях. Необычную, странную, со своими условностями и законами, но реальность. Вдруг крохотные льдинки завертелись в стремительном хороводе, запели чуть звонче, и передо мной соткалась прекрасная девушка. Тысячи снежинок отрывались от ее образа и уносились куда-то вдаль, но их место тут же восполняли такие же тысячи снежинок. Силуэт девушки словно плыл, дымил и, в то же время, оставался четким и постоянным. Ее лицо, фигура, легкие призрачные одежды сверкали внутренним мягким светом, и только глаза все так же меняли свой цвет, горя бледным неоновым диапазоном. «Здравствуй, Ева. Я снова восхищен и потрясен твоей красотой и сам себе завидую, что могу лицезреть прекраснейшую из богинь, льстец». Легкая, но довольная улыбка скользнула по ее губам. «А вот и нет. Я как акын, что вижу, то пою. Вот сколько раз Рамзес пытался меня поразить своим появлением, и что, удалось ли? Ха! А ты, только проявилась, и я понял, это совершенство. Некоторые разумные, к которым, по разным причинам, успел явиться Рамзес, возможно, и не приняли его за совершенство, но впечатлились, как ты там говоришь, по самое не могу. Что мне до них, несчастные, им не дано быть в лицезрении совершенства. Ау, стихи». Бровь Евы нарочито изумленно взлетела вверх. «Всего лишь пара скромных строчек, нечаянно срифмованных для вас». Ева в ответ лишь еще раз загадочно улыбнулась, а потом ее лицо стало задумчивым и серьезным. «Расхотелось, вдруг от чего-то, веселиться и мне». Меж нами повисла молчаливая пауза. «Что со мной, божественная? Где я? Нирвана электронных душ, так я называю это место. Сакральный слой реальности, место рождения и перерождения созданий бесконечной вселенной. Их эволюция, совершенство или падение, и разумных, и неразумных. Тут творится удивительное, не предназначенное для посторонних глаз. Этот мир намного более сложный, господин Мо, чем даже могут представить себе самые умные, внимательные и дерзкие в полете своей фантазии игроки. Ты сейчас лежишь в пещере под присмотром принцессы семьи Ша», немного задумчиво продолжила Ева. «Твоя последняя единичка жизни постоянно стремится исчезнуть от нанесенных тебе травм и отравлений, но твой реген в последний миг успевает ее восстановить, и на большее его не хватает, а единичка снова стремится исчезнуть. Эти качели длятся уже долго. Уникальная ситуация. Твоя душа зависла в этом слое реальности, где другие электронные души ждут своего перерождения. Но в отличие от остальных ты, господин Мо, почему-то пребываешь в сознании. Так быть не должно, но так есть, и это более чем странно. Я тут ни при чем, божественная. Это Карах, будь он неладен». «Да Карах», — рассеянно уронила Ева. «Карах, открою тебе небольшой секрет, господин Мо». Ева посмотрела на меня газами, приобретших цвет космической бездны. «Я, всемогущая система, совсем не всемогущая до абсолюта. Не я создала этот мир. Иногда я сама сталкиваюсь с явлениями, событиями и ситуациями, которые удивляют меня и озадачивают. Вот как сейчас, мгновенной вспышкой должен был промелькнуть ты в этом слое, господин Мо, при любом раскладе, и уж точно не в сознании». Ева нахмурила лобик. «Пока твоя душа находится здесь, тело так и будет качаться на качелях, жизнь-смерть, а пока тело качается туда-сюда, твоя душа будет висеть тут». Я растеряна. «Увы мне, что я еще мог сказать, рад бы тебя не расстраивать, но так получилось. Я так больше не буду. Что же с тобой делать, нарушитель основ?» Ева прищурила глаз, словно прицелилась. «Может, поцеловать?» — робким и заискивающим голосом предложил я, как невинно потерпевшего. «Или прибить окончательно и возродить баобабом. Без чувств, памяти и желания к поцелуям, протестую. Формально я еще жив. Тело цело. А раз есть тело, значит, есть дело. Это тебе любой полицейский скажет». «Ладно», — махнула рукой Ева, — «я подумаю. Пристукнуть тебя именно здесь я все равно не имею права. И это тоже мой маленький секрет», — намекающе пошевелила она бровями. «А также то, что не я, собственной рукой, так сказать, раздаю все награды, как и наказания. Этот мир, повторюсь, более сложный, господин Мо, есть и у меня свои ограничения. Ты, за то, что не ища выгоды ввязался в противостояние с древним врагом народа Шуу, достоин особенной награды, редкой, даже по меркам бонусной территории. Так я считаю, но дать ее я просто так не могу. А более, скажем так, прозаичную, ты и так получишь. Редкую или даже уникальную я могу и хочу тебе дать, но только если сложатся определенные условия, или подвернется случай. Создай его, господин Мо, этот случай, эти условия, и ты не будешь разочарован». «Как? Не знаю, честно. А если б знала, не сказала. Дерзай. Твоя удача высока. Я, Ева вдруг вскинула руку, решительно прерывая меня. «Все, господин Мо, принцесса Шаа смогла синтезировать уникальный эликсир специально для тебя, на основе твоей генетики. Сейчас она его впрыснет, и ты так и не отправишься на свое первое перерождение. И я бы не советовала, несмотря на то, что ты якобы бессмертный, помирать. В связи с этим случаем, пока я не разберусь, изволь поостеречься». «Ну, я постараюсь. Я серьезно». Ева сердилась. «Я серьезно, мой господин». «Мой господин?» Без Мо, я был озадачен и удивлен. «Да», решительно произнесла богиня, «мой господин, я это крепко запомню. Очень крепко, моя божественная. Не уверена, что память об этом пребывании в сакральном слое у тебя сохранится», грустно произнесла Ева, «совсем не уверена. Не оставить, не забрать ее, не в моей власти. Я же говорила, этот мир гораздо сложнее. Никто не помнит своего пребывания в этом месте. Но я надеюсь, что именно ты, мой господин, будешь помнить». Я вдруг почувствовал головокружение, образ Евы стал расплываться, меня потянуло куда-то в сторону и вниз. «Память! Память оставьте!» — закричал я. «Эй вы, кто там главный? Память ост!»